Впечатлил момент первый, когда громкоговоритель ты слышишь, что дают отмашку, первый гонщик пошел, и буквально секунд через 10-12 Он уже мимо тебя проносится. да, то есть фактически вот эти 3 или 4 километра они преодолевают очень быстро. И вот этот звук, который ты сначала, дикий просто рокот, который ты слышишь в громкоговоритель, он сначала пропадает из громкоговорителя, появляется где-то за деревьями неподалеку, и впоследствии слышишь, как он идет на понижение перед тем поворотом, на котором ты сидишь. Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и многом прочем. С вами снова Стоикус. А в гостях у нас сегодня ребята, проехавшие из Москвы до острова Мэн и обратно. Ну, может быть, кто-нибудь скажет, что ну что тут такого. Ладно, на гусе я бы сказал, что тут такого. Но ребята проехали на Ямахе R1. Ребята, привет! Представьтесь, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь, откуда? Привет, Саш. Привет, Саш. Нас тут двое. Ну да, как и в прошлый раз. Всем привет из заснеженного Москвограда. Что сказать? Как тебя зовут, мальчик? Да, меня зовут Сергей. А меня зовут Людмила. Да, и, собственно, мы те два сумасшедших, которые это сделали все-таки. Я работал вместе с Людмилой, и мы занимались вместе продажей стоматологического оборудования. И после путешествий я коренным образом решил сменить сферу деятельности и перешел, да-да, в тот самый BMW Motorrad. Да, ну а я по-прежнему занимаюсь рекламой, все, что связано со стоматологическим оборудованием и представлением этого всего в интернете. Это вот то, чем я занимаюсь каждый день до сегодняшнего дня в том числе. Вот. А в свободное от работы время мы, как вы поняли, иногда немножко путешествуем. Стараемся выбираться, да. Обалдеть, вот это радикальные перемены у Сергея, как вы уже говорили. Здорово. Просто было невыносимо продавать то, чего... На чем ты не ездишь. Точно. Так, а Люда, у тебя категория есть права? Да, есть. Но в этом путешествии я была пассажиром, что, в принципе, имеет и свои плюсы, и минусы, но, честно говоря, у меня пока просто не настолько много водительского опыта, вот, чтобы отправиться самостоятельно в такое путешествие. Поэтому мы решили объединить усилия и поехать на одном мотоцикле. Да, плюс это дало возможность нам как-то скроить бюджет дороги. Ну да, потому что все мы знаем, что в Европе бензин не самое дешевое удовольствие. Да, это у нас тут все любят жаловать, что бензин дорогой, а мы всегда в пример любим приводить, что вы просто в Европе не были. Съезди в Швейцарию, да? Да, так и есть. Вот, но Людмила, кстати говоря, в прошлом сезоне у нее была 400-я Сибиха, то есть это была ее школьная парта, скажем так. Вот, под конец сезона я у нее эту Сибиху забрал, и сейчас мы готовим из нее тоже, так забегая вперед, будет проект небольшой, то есть сделаем из него такой аккуратный кафешник. Ух ты! Вот, тоже это покажем. А сейчас мы в поисках как раз нового мотика для Людмилы. Основной параметр это у нас рост, скажем так. Вот. И кубатура. Мы сейчас остановились на Ерше 650. И да, несмотря на то, что я работаю в Мотораде, BMW я не хочу покупать. Ух ты. Ну, надеюсь, это... Кто у тебя шеф, Борис? Не услышал? Ламента. Но я пока не хочу покупать, потому что у меня просто бюджет не позволяет это сделать. О, да. Тут, блин, BMW очень дорогие, зараза. Ну... Техники много в них напичкано, поэтому, наверное, и дорогие. Это да, да. С точки зрения именно ощущений от эксплуатации, от езды, это, конечно, совсем другая техника. Да, да, да, да. Но точно. Это так, не в тему немного. Вот. Вопрос такой, а вы на трек выезжаете, вот у вас спортбайк, и на треке бываете, катаетесь? На самом деле, на треке до этого момента несколько раз был я, но... скажем так, был на другом мотоцикле, не на Эродине. А в следующем сезоне вот планирую выбираться именно на ней туда. Угу. Так что не особо мы пока да, мы увлекались этим. Не кольцевики. Не гонщики. Да. А, Клюди, опять, вот ты говоришь, у тебя ну, есть права, ты сама ездила, и как это вот ощущение, например, ну, когда ты ездишь за рулем и садиться потом вторым номером, потому что мне как-то ребята говорили, которые сами ездят уже, например, много лет, и потом их прокатят на заднем сиденье и говорят, с ума сойти, я больше никогда не сяду, страшно. А, да, я тоже часто с таким мнением сталкивалась, но на самом деле вот со своей стороны, может быть, это вот именно со стороны девочки скажу, что для меня все реально наоборот, потому что когда ты сам за рулем, все зависит от тебя, ты должен контролировать ситуацию, тебя могут подвести твои навыки, могут подвести твои соседи по дороге, которые чем-нибудь учудят и так далее. А когда ты на заднем сиденье и рядом с тобой опытный райдер, то тебе спокойно, тебе не надо ни о чем париться, сиди и молись, если вдруг что-то пойдет не так. Ты уже сделал все, что мог. И иногда бей по бокам пилота, потому что он засыпает. Да. Ну, в общем, поэтому, я не знаю, может быть, тут дело просто в доверии, как бы я знаю, что у Сережи у него большой стаж вождения мотоцикла, и как бы я чувствую себя спокойно, реально. Для меня это, наоборот, все-таки отдых и удовольствие, потому что я спокойно сижу, смотрю по сторонам. В общем, мне все нравится в таком путешествии. На самом деле, тут вот с моей стороны тоже скажу, потому что обычно как на мотоцикле ездить одиночкой, ну, всяко комфортней, ну, чаще всего. Ну, да. Однако у меня почему-то как-то иначе, то есть я больше времени ездил именно с Людмилой, то есть со вторым номером, и настолько к этому привык к развесовке, привык к тому, что можно в какие-то моменты чуть больше позволить себе в плане там торможения задним колесом, потому что на нем все-таки оно более загружено. Вот, и Людмила умеет себя правильно вести, то есть в качестве пассажира, поэтому реально даже комфортнее, чем одному. Меня сейчас, наверное, все спортоводы, конечно, закидают тухлыми тряпками, но как есть. Реальные спортоводы заглушку себе на заднее сиденье ставят, чтобы туда никого не садить. Да-да. Да-да. Хотя мы-то знаем, что большинство спортоводов этого не делают, чтобы катать всяких там. А, ну да, если... Ну да, чтобы девочек катать, все ясно. Да-да. Кто-то даже ради этого мотоцикл покупает. Ну да, кому что. Это да. Ясненько. А вот говорил уже по росту примеряйте мотоциклы. Другие классы мотоциклов не присматривал. Сейчас, например, Йорш, это же как он, ну, полу-нейкид, полу-такой. А, например, какие-нибудь... Мы именно смотрим версию с обтекателем, F-серию. Вот, просто потому что Людмиле он нравится визуально. Вот, то есть Naked, к сожалению, визуально не нравится. Мы рассматривали, честно скажу, BMW F800R Naked. Вот, потому что реально приятный мотоцикл, он очень эластичный, и по факту и по стоимости на вторичном рынке, там годовалый и двухгодовалый, и новый тоже можно, в принципе, себе позволить там определенно. Но. Опять же, с точки зрения визуализации... В общем, мне не нравится. В общем, я девочкам не надо, чтобы красиво было. Короче, ей не нравится. Ну, а другие классы, например, я вот очень часто на выставках вижу, встречаю от Kawasaki Vulcan S. Она небольшая, это 20-литровый нарядник такой, и довольно приятный внешне. Ну, Vulcan это все-таки, насколько я помню, чиперок такой. Ну, круизер. Или классик, как его такой. Правильно называть, да. Не до круизер. Ну, не, я... Так, подождите. Почему все обсуждают мой мотоцикл, которого еще нет даже? В общем, я для себя решила. Ребят, хватит. Я то вечно просто всегда начинает кто-то отговаривать и предлагать какие-то другие варианты. Тут просто что душе ближе, в общем, вот. Поэтому я как бы к чопперам это вообще... Отношусь холодно. Холодно, потому что я реально этого не понимаю. Я как бы не говорю, да, что никто не должен на этом ездить. Тут уж каждому свое, но вот я себя на таком мотоцикле реально не вижу. И даже вот у меня была Сибиха, но вот честно, она удобная там, да, во многом, и много там чего прощает, и легкая. Но вот прям не мой мотоцикл, правда. Как бы я вот не зажигаю тебя как-то. Но... Да, все-таки, наверное, мотик, он это то даже не... транспортное средство, а чисто То, что должно эмоции какие-то тебе дать. Да-да-да, какая-то страсть должна быть в любом случае, иначе лишнего повода выйти и прокатиться на нем не будет иногда. Разговаривать о мотоцикле и практичности, наверное, не стоит. Конечно, это эмоции. Даже если посмотреть на ваше путешествие на Спартане, вдвоем, загруженные с багажом в такую даль. Ну, о чем тут можно разговаривать? Какой комфорт. Да, какой комфорт. Кстати говоря, вот еще до путешествия рассуждали на тему, ну, вот этого поколения R1 и сходились во мнении, что это все-таки спортивным мотоциклом его как-то с натяжкой назовешь, потому что он все-таки достаточно грузный и достаточно толстый, если можно так сказать. То есть, по мне, это все-таки больше спортивно-туристический именно мотоцикл. Единственное, конечно, да, в плане посадки не всем он будет удобен, и в плане ветрозащиты, возможно, на больших скоростях тоже. Но недавно у нас была возможность присесть на R1M нового поколения, которое идет, и это уже реально трековый спортивный мотоцикл, то есть это реально табуретка, на которой на дальняк даже, наверное, мы бы не отчаялись поехать. Даже вы. Даже на дачу, мне кажется. Да, даже на дачу это была, мне кажется, каторга какая-то. Обалдеть. Ну ладно, давайте, наверное, перейдем к самой поездке. Не могли бы вот просто для начала обозначить такие главные данные? Ну, во-первых, цель понятная, вы хотели посетить гонки Isle of Man, Isle of Man TT. А так, общий пробег, сколько дней, сколько там, сколько чего? Так, ну, фактически мы перед выездом планировали именно отпуск на работе и забивали по времени месяц. Вот, потому что хотели не только доехать туда-обратно, но все-таки еще и Европу посмотреть, потому что до этого мало где были. Вот. Что касается километража, в сумме туда-обратно у нас получилось порядка 8500. Вот. Если брать в расчет именно дни, когда мы ехали, то туда мы добрались фактически за 5 дней. Вот, а обратно добрались, получается, ну да, за те же 5 дней, потому что в среднем старались осуществлять где-то по 1000 или около того в день. Да, но при этом вообще вся поездка у нас заняла 28 дней. Мы за это время 8 стран пересекли и посмотрели. Да, то есть по факту за все это время мы потратили там почти 600 литров бензина, если быть точно, 581. Ну и да, то есть 8,5 тысяч, 28 дней в сумме у нас на все это ушло. В основной своей массе мы останавливались в Берлине, погуляли там несколько дней, потому что реально очень впечатлил город, то есть мы не ожидали, что он настолько зеленый и, ну, настолько уютный город окажется. То есть мы, скажем так, пока его не видели, думали, что все-таки это, скажем так, мегаполис серый, стеклянный, такой каменно-стеклянный. Вот. Но по факту реально это совсем другое. То есть это, по большому счету, огромный парк. Вот. А следующим... Также у нас в Париже еще было несколько дней. Естественно, на острове Мэн мы там провели порядка 4 дней. Тоже, к сожалению, не так много, да, для... двухнедельных гонок. Это были самые мокрые 4 дня, которые за всю поездку. Да, и в конце нашего путешествия мы заехали в Прагу и провели там, по-моему, порядка 4 дней. То есть это в конце был такой именно промежуток для отдыха. То есть мы просто поставили мотоцикл, 4 дня его не трогали, и гуляли по городу. Да, гуляли, наслаждались пейзажами, пили пиво. Ну да, чешское пиво, конечно. И Прага очень красивый город, да. Мне он тоже нравится. Согласна. Он прям показался нам олицетворением, наверное, всей той Европы, которую мы раньше на картинках видели. То есть это да, именно... красные крыши вот да. эти. Да, теплые пейзажи именно такие. Что касается остальных городов, то, к сожалению, у нас не получалось задерживаться там по времени больше, чем 1 или 2 дня. То есть это такие города, как... Какие? Пардон. Это Кёльн, например. Да, безусловно. Потому что спасибо тебе, Саша, что ты нас там встретил, потому что, ну, реально огромную долю тех эмоций, которые мы испытали именно в этом городе, сделал ты, потому что все-таки показал нам и мост, показал нам и собор, и, конечно же, те пиво с пиццей мы, наверное, никогда не забудем. Потому что реально даже между собой обсуждали, что стоит еще как минимум разочек съездить просто вот именно в Кёльн, чтобы повидаться, и вот еще вот так хотя бы несколько, там, пару-тройку дней провести вот, вот такой приятной компании и да, потому что на самом деле в Кёльн мы приехали какие-то жутко злые и разочарованные, потому что и дорога была не очень простая, и да-да-да, мы реально попали в пробку, хотя думали, что на немецких автобанах это уже нереально, но не тут-то было. В общем, в итоге мы там зажарились немножко в этой пробке, проскочили ее и в итоге приехали в отель, а в отеле мы как бы всегда, когда бронировали отели, для нас обязательным параметром было наличие охраняемой парковки. Да, потому что мы очень боялись за мотоцикл, потому что не знали, какие в Европе порядки, то есть насколько там все-таки... Ну, везде бывает, как да, бы, да, это глупо да. отрицать, ну, да. да, что в Европе там безопасно, а у нас нет. Например. И все-таки от мотоцикла зависела судьба да, нашего да, путешествия. Да, а это было только его начало, сам понимаешь, риск слишком велик. Поэтому мы туда приехали и обнаружили, что вместо... Значит, охраняемые парковки, там, в общем... Уголок, да, на переулке. На три парковочных места открытые. Которые уже были заняты автомобилями. Да, которые были заняты, то есть туда даже мотоцикл нельзя было между них протиснуть. В итоге мы поставили его не очень красиво, поставили его на... Тротуар. Или поребрик, да. Вот, накрыли чехлом, поставили на сигнализацию, и периодически ночью я вставал, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Да. В общем, нас хозяйка, значит, этого отеля встретила, вот сказала, ну вот, типа, вот сюда куда-нибудь поставьте. И не переживайте. Да-да. В общем, мы были реально от этого очень недовольны, потому что... Обеспокоены. Ну, понятно. Ну да, потому что как бы не рисковать не хотелось. Вот. Но, к счастью, тут приехал Саша. Да. Выкурил нас по полной программе, показал город. Поправил всю ситуацию. Да, и все было вообще супер. Вот, кстати, Людмила сказала по поводу дороги, то, что мы устали именно за этот промежуток от Берлина до Кёльна, хотя там небольшой километраж в сравнении с тем, что было до этого. Ну да. Больше, наверное, устали, во-первых, из-за погоды, хотя одевались легко и... Как скажем, мы больше боимся жары, чем холода. Вот, и в пробках мы наслышаны были о том, что в Германии не принято ездить между рядов. Поэтому у нас в момент, когда мы вот именно встряли в первой пробке, у нас был конфуз, то есть мы не понимали, как поступать дальше, стоять и там заглушить мотор, чтобы не греться, или стоять и ждать, и сейчас все поедет. Угу. То есть минут 15 или 20 мы стояли, просто ждали чего-то, какого-то знака. Да, да, причем мы встречали мотоциклистов, которые реально стояли вместе с машинами в пробке, и потом мы смотрели по карте и понимали, что там еще дофига этой пробки, и вот так вот мы можем простоять, не знаю, часа три, наверное. То есть, понятное дело, что это не те пробки, что в Москве, когда все реально стоят, то есть на автобанах у вас все-таки как-то более дисциплинированные люди, и они, скажем так, не тыркаются друг другу в хвост. То есть они стараются держать дистанцию и потихонечку, но катиться. Это, безусловно, огромный плюс, но дело в том, что на Эродине там передаточные числа так настроены, что на первой без сцепления это минимум километр 27-30 в час. Ну и вот, это то нормальная есть... скорость передвижения в пробке, я думаю. Если в Германии, если вот слушатели, кто попадется опять в пробку на автобане, да, это запрещено, но лучше двигаться между рядами, чем, там, я не знаю, получить удар от жары или что-нибудь такое. Самое главное, это не двигаться вот на автобане, на немецком есть справа одна полоса такая, аварийная. Uh-huh. Вот там вообще нельзя, там туда суваться нельзя. Если менты там то поймают, то все. То есть это для экстренных все. Служб, да? Да, она только для экстренных, ну, там, для аварийной ситуации, для... Даже пожарка там не ездит. Пожарка помещает... Это вот то жесткое правило, которое нарушать ни в коем случае нельзя. Да, вот туда лучше не соваться. Ну да, если повезет, менты не увидят, то ну, полиция не увидит, то хорошо, повезло. Но если увидят, то все, да? Плохо будет, да. На самом деле мы в этом плане вели себя порядочно, на самом деле, только вот именно в плане пробок все-таки мы, постояв там вот 15 или 20 минут, приняли решение, что бог с ним, давай поедем, потому да, что правильно. Невыносимо было жарко. Правильно, мы правильно. Не наглее, а аккуратно абсолютно перемещались, и чему были очень удивлены, автовладельцы, которые стояли в пробках, они реально все как один начинали чуть-чуть смещаться. Ну, да, те, кто... пропускали нас. Да, то есть реально освобождали место. И это было настолько приятно, ну, просто. Ну да, что все-таки никто не будет там из принципа вот это, знаешь, из дорогу тебе перекрывать. То есть менталитет на людей настолько отличается. Понятное дело, что у нас, я не хочу сказать, что прям в России все такие злые, но, безусловно, процент тех людей, которые, скажем так, которые или не смотрят по зеркалам, или, ну, или им просто все равно абсолютно, то есть стоят и не, ну, они не мешают тем самым, их просто больше. Да-да, я тут еду и все, расступитесь все. Да, наплевать на всех. В таком плане, да. Не, ну, конечно, и здесь, в Германии, встречаются такие, которые может даже и закрыть, потому что тебя там вообще по правилам быть не должно, а немцы любят правила, да? Слушай, ну, мы еще с такой ситуацией столкнулись, когда ехали, извини, что перебиваю, когда ехали уже обратно, у нас была задача от западного побережья, то есть из Франции мы должны были доехать до замка Нойшвейштейн. Вот, то есть одним днем мы это решили сделать, то есть там тоже порядка 1000 километров, и обратно, это как раз дорога обратно с Мэна была, и мы ехали уже, у нас помимо нашего основного багажа появилась еще палатка и два спальника, которые мы купили там в Декатлоне, на берегу этого порта. Ла-Манша. Да, на берегу Ла-Манша. Угу. Ой, нет, вру, какой Ла-Манш. Это был... Роснер, нет? Сейчас, пардон. В общем, Северной Ирландии. Да, короче говоря, там мы прям перед паромом на Мэн, мы заехали в Декатлон, купили там палатку и спальники, и, ну, как, оставлять их там было жалко. То есть мы решили все-таки их как-то замотать и добраться домой с ними уже. Так вот, в этот день, когда ехали к замку, порядка 1000 километров, то есть 900 километров мы проехали, все было хорошо, при этом среднюю скорость держали, так как автобаны, там порядка 150-170, когда как. Плюс еще бензин хороший, мотоцикл сам ехал бодро. И все это время я периодически поглядывал по зеркалам, чтобы, ну... Спальники эти никуда не делись вообще. Да, да, да. И в какой-то момент, когда до точки прибытия оставалось уже 70 или 80 километров, я посмотрел в левое зеркало и не обнаружил там спального мешка. Да, я в этот момент увидел только тень чего-то пролетающего. И для меня, вот опять же, очередной конфуз в том плане, что я, возможно, когда-то где-то услышал, что на автобанах опять жесткие правила, там нельзя останавливаться вот просто на правой полосе, где нету специальных карманов. Вот, а я вижу, когда сфокусировался на более дальнюю дистанцию в зеркале, я увидел, что спальный мешок, он валяется прямо поперек автобана, и я уже вижу сирены. Реально, там стоит полицейская машина. Да, то есть автобан, ну там не такой трафик, конечно, был, но движение было перекрыто, то есть сотрудники, я во время движения, я видел, что сотрудники вышли из машины, взяли этот спальный мешок, и в этот момент у меня в голове вот было две мысли. Либо ускоряться и... И уехать в закат? Не, догонят все равно. Вот, либо второй все-таки запарковаться и как-то понадеяться на понимание. В итоге мы все-таки, ну, мы не какие-то там ярые однопроцентники, мы запарковались, да, там, где, очевидно, это нельзя было делать. Они к нам подъехали. Да, притом они подъехали, остановились перед нами и, выходя, задали вопрос, что случилось. То есть они не сразу поняли, что это наш спальный мешок. Они просто хотели удостовериться, все ли у нас в порядке, почему мы произвели здесь остановку. У нас что-то отвалилось. Ну, в общем, мы на английском ломаном попытались им объяснить, что... Что это наш спальный мешок. Да, извините, оторвалось, вот ветер, все такое. Ребята, на самом деле, вопрос очень хороший, то есть посмеялись, отдали нам спальный мешок, даже помогли его потом зафиксировать на мотоцикле. Сказали, ну вы это, посильнее крепите свое барахло. Вот, и остаток, да, остаток километража, там уже до гостиницы мы преодолели уже без проблем. Да, ну и надо сказать, что вообще за весь наш путь мы все-таки пару раз, раза три, наверное, да, пересекались с представителями власти. Да, было дело. И благо дело, все три раза были для нас спокойными и позитивными, и никаких штрафов за все 9000 километров мы не заплатили. Да, вот если рассказывать подробнее, первый случай у нас произошел, это было в Польше. Нас остановил мотобат, проверил документы, записал. Притом остановились они ехали на встречном направлении, они увидели нас заранее, то есть мы стояли на светофоре, и, скажем так, я стоял за первой машиной на перекрестке. И в момент, когда загорелся зеленый, я просто хотел, скажем так, уйти от трафика, и я, ну, произвел обгон, но скорость не превышал. То есть я точно понимал, что я ничего не превышал, ничего не нарушаю. Вот. Но все-таки взволновал тот факт, что они со встречного направления через сплошные полосы, включив мигалки, пересекли и продолжили движение в попутном нам направлении перед нами. Это даже есть на видео момент, когда я затормозил и, скажем так, пропустил пару машин вперед себя. То есть я не хотел их обгонять. И я понял, что все, этого не избежать, потому что они начинают ехать все медленнее и медленнее. Окей, я перестроился левее, поравнялся с ними и дружественным жестом мотобат показал мне на обочину. Вот. Ну, к счастью, в общем, просто проверили документы, мы у них тоже поинтересовались, типа, а все ли нормально, а то, да, может, мы что-то учудили, а нам просто не говорить не хотят. Да-да-да, было странно то, что все, скажем так, ну, данные с СТСа мотоцикла он переписал в какой-то блокнот, то есть вот это больше всего взволновало. Да, но мы решили, что просто у них, видимо, есть какой-то план по проверке документов. Или по штрафам, о которых мы узнаем только потом. Да, ну, в общем, у нас проверили документы, сказали, что все окей, счастливого пути, до свидания. Да, они, кстати, говорят, ну, тоже поинтересовались, откуда, куда, да, когда да. сказали. Ну, понятное дело, каждый удивлялся очень, потому что видели мотоцикл, mm-hmm. видели количество багажа. Да, и чем ближе к острову Мэн, тем больше люди удивлялись, что мы из Москвы. Ну да. Второй мотобат нам попался... Слушай, Саша, а как правильно вот все-таки в Европе называть сотрудников полиции на мотоциклах? Тоже есть какое-то специфическое название? Даже не знаю. Ну ладно. Ну, на русском так и есть, наверное, мотобат, я не знаю. Угу. Просто. Ну да, как мотобатальон он сокращен, да. Мотобат. Кто-то мотобатоном их кличет, ну не суть. Вот, и второй случай у нас произошел на пути к замку крепости Мон-Сен-Мишель. Там... Территория – это, по сути, как курортный городок, она огорожена, то есть там шлагбаумы, и территория закрытая. Соответственно, мы заехали на территорию, потому что у нас был забронирован номер в гостинице возле этого замка, возле крепости. И в силу того, что это уже был конец маршрута, то есть, опять же, мы преодолели там порядка 700 или 800 километров, внимание уже у меня притупилось, то есть, ну, ехал уже реально вот на автомате, да. У меня была задача доехать до точки и упасть на кровать. И в какой-то момент я пропустил знак «Уступи дорогу», то есть у меня была второстепенка, а как раз на главной дороге справа от нас стоял сотрудник. Ну, то есть, да, полицейский в машине патрульной ехал. Притом, я скажу честно, что если бы я, наверное, его заметил заранее, я бы оттормозил, все-таки у меня бы сработал рефлекс. Да. Но там получилось как, у нас была прямая дорога, то есть, казалось бы, логически, все-таки основная это... Да, основная это она. Я не заметил знак, и самого сотрудника я не заметил просто потому, что там был перекресток под прямым углом, и были кусты. В общем, мы как бы его нормально так подрезали и проехали. Он, соответственно, вывернул и нас обогнал и остановил. Проезжая мимо него, я все-таки заметил выражение его лица, вот это удивленное. Да, от наглости такой. Вот, и буквально, да, через пару метров он, обогнав нас, попросил нас пристроиться к обочине. Вот. И подойдя, немного разъяренный, наверное, рассверепевший, с вопросом, как так вообще? Я объяснил, что простите, ради бога, я уже почти ничего не соображаю, и мы вот едем из самой Москвы и так далее и тому подобное. Он, когда услышал слово «Москва», он с пониманием отнесся, сказал, что будьте осторожней, но типа так больше не делайте. Ну, смотри, какие молодцы ребята. Да, то есть реально нам везло всю дорогу в том плане, что мы не попали ни разу на какого-то... Неадекватного, да, да, полицейского. Но, в общем, мы тоже старались быть вежливыми, потому что, понятно, проблем никому не хочется, да и мы, в принципе, неумышленно какие-то вещи делали, а только да, там в избежание каких-то проблем в дороге. Вот. Ну вот, касательно мотобата, вроде у нас больше встреч-то и не было. И, кстати говоря, вот тоже Людмила заговорила о погоде, или не говорила, но не суть. Я сказал, что на Мэне у нас были самые, наверное, мокрые эти 4 дня, и были они мокрыми не из-за гонок, а по той простой причине, что всю дорогу до острова нас сопровождала абсолютно ясная погода, практически ни облачка не было на небе. Было тепло, То есть реально европейские каникулы просто прекрасные, в то время как в Москве снег... лили дожди вообще. Да, лили дожди, там чуть ли не град со снегом вплоть до конца июня. Да, снег закончился реально там, может, за пару недель до нашего отъезда. Да, потому что погода была в прошлом году просто какая-то ужасная. Да, а мы наслаждались вот теплой погодой вплоть там до 30 градусов. И именно на Мэйне, когда мы туда приехали, то есть все 4 дня, что мы там жили в кемпинге, в палатке, солнце выглядывало как по заказу только для того, чтобы провести несколько заездов. Да, и это была большая удача. На самом деле ночью нас... палатку просто реально нам по лицу, короче, ебило. То есть, да, если лежишь, спишь на спине, то я просыпался в первую ночь от того, что мне реально макушка палатки, она била по лицу, просто вот так листала. То есть, ветер был очень сильный, и, в общем, периодически лило, так что, мам, не горю. Да, да. Ну да, вот что... С погодой на Мэйне нам не очень повезло. Что в Англии, Шотландии, Ирландии, на этих островах, что очень часто такая дождливая погода, это да, но что... Блин, все 4 дня, это, конечно, очень не повезло. Mm-hmm. Да. Ну, а пока мы, например, по Северной Ирландии ехали, там порядка 150 километров, может быть, то есть да, такой остров, маленький... остров сам по себе небольшой, получается, то есть пересечь его там с юга на северный у нас не заняло, ну, по сути, много времени и усилий. То да, есть... но вот пока мы по Северной Ирландии ехали по этому участку, то реально мы попали под град, под солнце, под дождь. И это вообще жесть. И так раза 4 или 5, наверное. Вот. Да, мы потом познакомились с мужчиной, который как раз живет в Северной Ирландии, в Белфасте. Очень классный дядька, у него свой мотомагазин. И он рассказывал, что в Ирландии 4 времени года, когда идет снег, когда идет дождь, когда светит солнце, и когда там растет трава, и все это в один день. Да-да-да. Очень часто меняется погода. Да-да. Так что да, но на самом деле Ирландия... несмотря ни на что, она оставила тоже только положительные эмоции, потому что таких пейзажей мы нигде еще не видели. То есть, безусловно, да, поля, луга, рощи и так далее, это все было на пути, но там это, как сказали наши товарищи, когда мы показывали фотографии, как заставки с Windows XP. Да, вот где-то зеленая лужайка. Да, овечки, да. Да, все супер. Да, в Северной Ирландии мы просто еще остановились, там... Мы не брали гостиницу там, мы да. остановились в частном доме. Ну, у них развит такой вид, скажем так, как это назвать? Ну, размещение. Да. То есть, когда люди живут в частном доме, и какие-то комнаты они сдают туристам. Да, и получается, у них во владении было несколько, получается, гектаров земли, на которых они... Да, то есть, они, в общем, живут на ферме практически. Да, то есть, фермерство – это основная вид деятельности у них, то есть, они не работают где-то в городах, они занимаются именно вот своим делом. И просто вот тот момент, когда поутру мы просыпались, шли на кухню, и там были огромные панорамные окна, и вид открывался на засеянные поля, при том, что это не просто ровное поле, а это именно холмы, да, то есть на них животные гуляют, и постоянно вот это солнце, дождь, и вот этот контраст, это ну просто незабываемо. Да, Северная Ирландия вообще очень красивое место. Единственное, о чем мы, наверное, пожалели, это что... не проработали маршрут заранее по Ирландии, потому что мы надеялись, что погуляем все-таки по столице Ирландии. По Дублину, да. Но когда проезжали его, то есть мы, по сути, не нашли, ни в коем случае никому не в обиду, но мы не нашли каких-то прям так архитектурных излишеств таких зданий, которые бы зацепили глаз. То есть, по сути, город, он весь приблизительно двух-трехэтажный, и по большому счету, ну, нету таких прям каких-то феноменальных застроек. Или, может быть, мы просто их не заметили. Ну, да. Но мы поняли все, что Ирландию надо смотреть именно вот по природе. То есть надо смотреть природу. Но чтобы посмотреть природу, это нужно было закладывать туда больше времени, чтобы доехать, соответственно, не просто с юга на север, а все-таки попробовать доехать до побережья, потому что на картинках, которые видели, то есть там уже скалистые берега. Красота. А это все-таки, да, это то, чего у нас на равнине не увидишь. Да-да-да, да, точно. Ну и, наверное, можем еще рассказать про... Мало того, что мы, значит, встречались с полицейскими, у нас еще были постоянные какие-то проблемы с границами. Да, с границами это у нас реально... Это прям рок на нас такой висел. Да, в общем, началось все с того, что наше первое как бы пересечение границы было между Белоруссии и Польши. То есть это въезд в шенгенскую зону и для россиян. Это был первый день, то есть мы запланировали именно 1100 километров прямо от дома, и мы хотели ночевать уже в Польше. Мы не хотели ночевать в Белоруссии. Ну, нет, изначально, потому... я так скажу, изначально-то мы планировали, что мы приедем вечером, да, 1000 километров сделаем до Белоруссии, там где-то рядом с границей поселимся, а на следующий день уже пересечем границу и махнем дальше. Вот, но потом, не знаю... Посоветовавшись со всеми, мы решили, что нет, будем ночевать прямо в Польше, лучше с вечера все эти документы закончить, а потом свеженькие на утро уже отправиться дальше в путь. Вот, в общем, в итоге мы сделали эту 1000, хотя у нас тоже, естественно, были сомнения, сможем ли мы это сделать. Да, потому что по прошлому опыту, когда мы ездили на Красную Поляну, опять же, маршрут был тяжелее, не знаю почему, возможно, из-за того, что мы ехали в середине июля и... Да, была адская жара. Да, просто. Это был первый наш такой дальняк, и мы, как идиоты, во-первых, нарядились, то есть я ехал вообще в кожаном комбинезоне, температура была на трассе порядка 40 градусов, вот, Людмила тоже была, скажем так, не в самом летнем экипе, и по факту, то есть там реально каждые 100 километров они давались очень тяжело, то есть приходилось останавливаться. Разминать ноги, да, как-то приходить в себя, обливаться водой. Да, обливаться водой, потому что реально ощущения во время движения были, как будто вот ты в фене находишься. Да. Вот, и из-за этого, в принципе, на обратной дороге мы не смогли осуществить задуманное и доехать там одним днем оттуда до Москвы, и я словил тепловой удар вот в тот момент. Да, поэтому, но в этот раз нам с погодой все-таки было получше, и поэтому мы, в принципе, где-то по 200 километров за... Да, мы для себя... за один раз преодолевали, останавливались уже не каждые 100, а каждые 200 километров, что, естественно, очень нас ускорило. Да, то есть остановок было меньше, соответственно, погода была более комфортная, то есть было что-то среднее, там, порядка 20 там, или 15 да, градусов. Около... Да, то есть, да, около 20. Поэтому было комфортно, и мы абсолютно без проблем добрались до... границы. Да. Вот, и при том не было ощущения, что мы вообще уже преодолели 1000 километров. То есть, реально... Свежачком, в общем, да, то есть, могли, в принципе, наверное, если бы выехали все-таки, как планировали, там, порядка 5 или 4 утра, вот, то, наверное, могли бы, в принципе, при желании доехать и, наверное, сразу до Берлина. Но из-за того, что мы все проспали, все сроки... Да, приехали немножко позже, но, как казалось, к лучшему. Да, потому что в момент, когда... Ну, мы все-таки решили проходить границу именно этим днем, чтобы заночевать уже в Польше. Простояли там все очереди, отдали документы. Да, вот, кстати, по поводу очередей, то есть нам повезло, на удивление, нас предупреждали, что это была пятница, по-моему. Ну, один из... Суббота. Суббота. Ну, то есть один из выходных дней, и те, кто стояли там вместе с нами в очередях, они сказали, что нам вообще повезло, потому что обычно в выходной день там очень много желающих, и очереди гораздо больше. Да. Вот, этом... Но мотоциклисты все пропускают обычно. Да, мы из-за того, что ехали первый раз, по большому счету, мы не знали, как себя вести, поэтому ни в коем случае нигде не нагрели. Если нам кто-то из людей говорил, что зачем стоите, проезжайте, мы, конечно, проезжали, но да, сами да. не наглели. Да, ну и, в общем, отдали мы документы, значит, этому таможеннику, и, в общем, в итоге он, значит, смотрит на наши паспорта и говорит... Упс, проблем. В этот момент мы очень сильно напряглись. И, в общем, оказалось, что у нас виза начиналась с следующего дня, завтрашнего. В общем, то есть мы изначально, когда подавали документы, мы планировали, что мы переночуем в Беларуси. Да-да-да. И на следующее утро уже выйдем. Но... В общем, в итоге нас повели в какое-то там здание, сказали, вот сидите, ждите. Мы уже, не знаю, перепугались. Я уже реально думала, что у нас сейчас тут как... Тех людей, которые незаконно пытаются границу преодолеть, схватят. Вот, но в итоге, на самом деле, после этого всего томного ожидания, нам выдали просто справку. А не потому, что сделали пометку в паспорте и выдали нам справку, что... Ну, из-за причины, по которой нас не пропустили. Да, что просто, типа, еще не открыта наша виза. Да-да-да. Вот, в итоге мы, значит, вернулись обратно, то есть преодолели все эти пункты в обратном направлении. Да. И, в общем, еще там порядка 2-3 часов мы там сходили в кафе, в общем, были жутко расстроены всем этим, ждали, сидели. Ну, по сути, да, то есть нас реально очень огорчил тот факт, что мы не смогли... Вот осуществить то, что запланировали, то есть так быстро добраться. Ну да, в общем, что... на самом деле, по собственной глупости немножко так лажанули. Скажем так, реально силы ушли из-за всего этого, то есть когда морально мы как бы были, нас подкосили вот этой новостью, вот, и как-то и силы сразу начали иссякать, то есть нам пришлось реально последние 2 часа перед там часом ночи, чтобы уже вернуться на границу и пройти ее, мы сидели на автобусной остановке. Да, ну, в общем, представляешь, где-то окраина Беларуси, ночь-остановка. Да-да-да-да-да. Притом мы мотоцикл поставили, ну, в силу того, что уже какая-то сонливость появлялась, мы мотоцикл поставили фактически прямо в остановку, людей там никого не было, и сами уже практически кимарили на этой остановке. Да. А, хотели изначально переждать все это время в кафе, ну, то есть покушать, отдохнуть, это было бы гораздо приятнее, но вот в тот момент, когда нас не пустили на таможню, все как-то пошло не так. Все начало, да? Да-да-да. Пошло куда-то не в том направлении. Под откос. То есть, когда мы пришли в кафе, там был какой-то корпоратив, потому что, ну, выходной день, там орет музыка. Да, а мы, ну, вот представляешь, 1000 километров, у тебя этот ветер в ушах просто. Ты хочешь тишины. Да, там все вот это вот конкурсы, тумада и все вот это вот. И, в общем, в итоге мы сбежали на остановку. Ну, благо дело, добрались. Назад, как бы... Мы преодолели, в общем, второй раз границу очень быстро. Да, нас уже встречали, да, с улыбкой, как старых знакомых. И мы уже знали, где кому что показывать, какие документы доставать и так далее. В общем, мы реально минут, наверное, за 20 прошли эту границу. Да, реально не было ни очереди, и реально все очень быстро прошло. Единственное, что впоследствии напрягло, первоначально, когда мы пересекали границу, хотели ее пересечь, было еще светло. То есть солнце только садилось, были сумерки. А когда переходили границу уже в час ночи, это, естественно, уже все ночь, да, полная темнота. И для нас было открытием то, что трасса в Польше, она никак не подсвечена. Да, то есть ты преодолеваешь границу, и все, перед тобой темнота. Но надо отдать должное, разметка настолько хорошо сделана, то есть она светоотражающая, она настолько четко отрисована, что реально проблем не возникает. Понятно, что скоростной режим тот же, который там будешь держать там в России, там нельзя. То есть мы ехали там... Там очень строгие ограничения, да, в Польше. 40 или 60, то есть, да, там, потому что... Там, по-моему, местами даже 20, то есть там вот реально ползешь. Вот, и, ну, по сути, там еще в течение где-то 20 или там 30 минут мы ехали именно до гостиницы. Вот. По приезду оказалось, что гостиница реально очень хорошая, уютная, она стоит прямо возле трассы, вот, но она огорожена, то есть там охраняемая стоянка. Заехали, запарковались, разгрузились и пошли отдыхать. Да вас вот, ночью еще запустили в гостиницу, там кто-то был? Да, да, а там жизнь еще кипела, я так посмотрел. Там просто она действительно то, что рядом с границей находится, там все, в общем, организовано для этого. Да, и надо отметить, что на обратном пути... Даже несмотря на то, что мы возвращались не через Германию, а через Чехию, мы останавливались предпоследний раз уже именно в этой же гостинице. Да, в общем, хорошее место. Да. Здорово. Да, значит, потом мы, значит, проходили границу, когда отправлялись на поезде в Англию. Там у нас, благо дело, не возникло вопросов никаких, и проблем не было. А вот еще один момент, когда у нас... В общем, получилась лажа с всеми этими документами. Это когда мы из Франции. Да, из Франции. Мы из Франции, значит, на пароме ехали в Ирландию. В Ирландию, да. Вот. И суть в том, что путь на пароме занимает там порядка суток. Ну, то есть, ну там 20, да, что ли, часов. В районе 20 часов. То есть, да. И, скажем так, путь не близкий, мы брали не, скажем так, не отдельные каюты, потому что достаточно дорогое удовольствие, мы взяли именно сидячие места, но впоследствии мы как бы поняли, что надо было брать с собой спальные мешки, потому что даже в этих каютах, где сидячие места, опытные люди, которые регулярно там ездят, они берут с собой спальники, удобно размещаются на полу, и все спят спокойно. Да, там ковролин, в принципе, тепло, чисто. Да-да-да. Так что никого это единственное, не слышит. Единственное, что напрягало на протяжении всего пути, так как все-таки это большая вода, то есть там постоянно практически туман, как я понимаю, у них есть какие-то правила, в связи с которыми они должны большие суда постоянно сигналить. И то есть на протяжении всей ночи, каждые секунд 10-15, там, ну или ладно, не буду утрировать, там, наверное, каждые полминуты мы слышим такой томный низкий гудок. Каждые полминуты, ничего себе. Ну то есть да, реально постоянно. Но, в общем, ладно, преодолев этот долгий путь, самая фишка, что если ты, когда преодолеваешь Ла-Манш, то там ты, по-моему, в одном месте проходишь как бы сразу визовый контроль и Франции, и Англии. Потому что когда ты с этого... поезда выезжаешь, то ты уже все свободен, у тебя никаких КПП нету. Да, тебя нигде не доставят. Все, твои документы уже полностью проверили и поставили тебе и ту визу, и другую. Да, то есть весь контроль происходит на берегу именно отправной точки. То есть здесь не так. Там. То есть, условно, если у тебя нет визы Ирландии, и ты такой приехал в Ирландию, то тебе скажут, что, чувак, ты не можешь проехать, пожалуйста, едь обратно 20 часов. Собственно, с чем мы столкнулись, то есть по приезду, по выгрузке мы... встали уже в очередь на прохождение контроля, да, с остальными мотоциклистами. Притом за время поездки мы успели познакомиться с несколькими людьми, которые тоже на мотике путешествуют. Да. И один из них, он был местный, взрослый мужчина, и, скажем так, в силу того, что мы в Ирландии не были, мы попросили его все-таки с нами проехать. Да, то есть он потому что в Дублин направлялся, это по нашему направлению было. Да, и все-таки, так как мы, во-первых, впервые на левостороннем движении, во-вторых, не знаем как бы особенностей, там, менталитета и так далее, все-таки комфортнее, когда ты едешь с кем-то, кто здесь регулярно катается. Ну да. Вот, поэтому договорились, что поедем за ним, окей, в очереди он для нас тоже, мы выехали чуть позже него, но проезжая мимо очереди, он нас как бы пригласил за ним вот встать. Соответственно, стоим, ожидаем, и для ускорения процедуры таможенники пускают одного из контролеров для проверки там паспортов, ну, элементарной для какой-то проверки, они пускают их там уже прям в толпу сразу, он идет и по очереди у всех смотрит. Просто на наличие документов. Да. Ну, потому что там большинство местные по большому с паспортами, счету... поэтому у них облегченный вот этот контроль, так же, как у нас, да, на российской границе чаще всего все просто. И как ты уже, наверное, подозреваешь, то есть, когда он взял наши паспорта в свои руки, нас пригласили... Проблем. Фактически, да. Он пригласил нас в их... Отдельное помещение, да. В их кабинку, соответственно, ну, там, где расположены все таможенники и так далее. Пригласил нас внутрь, мы зашли, расселись. Давай я сначала расскажу о том, что, в принципе, мы как бы знаем, что, например, мы получали, да, Шенген, мы получали визу в Великобританию, но мы знаем, что для того, чтобы попасть в Ирландию, для россиян нужна отдельная виза. Но как бы мы изначально думали о том, что нам придется делать 3 визы. Но дело в том, что мы нашли программу, по которой, имея визу Великобритании, ты можешь на ее протяжении быть и в Ирландии тоже, если твой первый выезд будет сначала в Великобритании. То есть, если у тебя в визе Великобритании есть отметка о посещении именно Великобритании, то ты можешь... И об этом нас заверил сотрудник, соответственно, московского консульства Ирландии, да, о том, что мы при такой печати сможем... Въехать в Ирландию. Да. Вот. То есть мы нашли саму эту программу, мы всю ее прочитали. Угу. Мы отправили письмо в консульство Ирландии. Чтобы нам подтвердили эту информацию. Да, мы написали, что вот мы планируем осуществить поездку, у нас вот такие-такие пункты. Мы приложили маршрут, мы указали о том, что мы изначально планируем заехать на территорию Великобритании, то есть через Ла-Манш, соответственно, доехать до Лондона, потом вернуться на территорию Франции, также через Ла-Манш, через Францию добраться до другого порта и... От него... Оттуда уже в Ирландию. Да, оттуда уже То есть нам подтвердили, все хорошо. В итоге мы приезжаем, и нам, значит, местный таможенник начинает впаривать, что вы знаете, что у вас должна быть виза Ирландии, у вас ее нет. И они реально говорят это в таком порыве, что как вы вообще могли собраться в такое путешествие и не продумать такой момент? Вы чем вы думали? То есть, ну, реально. Ну, в общем, на самом деле, мужчина этот, в общем, начал немножко так надавливать, если честно. То есть мы ему говорим о том, что но есть программа, бла-бла-бла. Он в итоге, в общем, отвечает в таком ключе, что типа это моя работа, я знаю все тонкости, не надо мне тут доказывать. Ну вот где эта программа, ну вот что. А мы сидим, у нас ни интернета, ничего. Но... И более того, там практически не ловят. Мы спрашиваем, у вас есть Wi-Fi? Нет, нету. Мы говорим, да у нас, нам подтверждали. Мы даже не можем показать письмо с подтверждением. Да, вот наша ошибка реально была то, что все вот эти подтверждения, все это, да, нужно было хотя бы сохранить в телефоне или распечатать. Да. Но, в общем, в итоге мы этого не сделали и, пожалели. Ну и мы уже сидели в ожидании того, что придется весь этот маршрут преодолеть обратно. Да. Нас спас один момент. Когда, соответственно, там подключились уже другие его коллеги. Ну, то они есть... освободились, да, и вернулись все в эту коморку. То есть, коллективным обсуждением они дошли до вопроса к нам, куда мы удержим путь и надолго ли мы вообще в Ирландии планируем зависнуть. В ответ мы сказали, что мы, по сути, здесь проездом, и наша цель – это остров Мэн, гонки турист-трофи. А у них, надо отметить, что на протяжении всего того времени, пока мы там находились в этой беседке, у них эти гонки, они транслируются, как у нас в стране футбол, то есть у них на всех каналах оно фактически. Когда они об этом услышали, он сказал: «А, ребята, к чему вы сразу не сказали?» То есть он нам спокойно взял паспорта, поставил штамп и говорит: «Езжайте». Типа под мою ответственность. Да, то есть То есть он записал там в этом штампе, что с какого по какое число мы должны с территории Ирландии удалиться, и сказал, что все, давайте в следующий раз будьте внимательнее, удачной дороги. Да. Вот. Так что мы очень обрадовались к тому, что эта история закончилась хорошо, но тем не менее немножко груз такой Ну да. на нас А может пал. быть, по этой программе надо было просто вот вы же заезжали в Лондон на территории Англии, были же. Может быть, Смотри, суть поэтому. программы, извини, что перебиваю, опять же, суть программы, как оказалось, заключается в том все-таки, что мы должны с территории Великобритании именно Нет, нет. стартовать на территории. Нет. Это он нам пытался доказать о том, что если просто вот мы, вот этот сам остров Ирландия, да, он в южной части нижней, это Ирландия, отдельная страна, а верхняя часть это Северная Ирландия, которая относится к Великобритании. Ну да. И вот мы, получается, одним днем преодолевали из Ирландии в Северную Ирландию проезжали, и там нет никакого поста. То есть вот он нам пытался доказать, что вот если вы с Северной Ирландии в Ирландию заезжаете, то бога ради, будьте в стране, вас никто не проверит даже. Но я повторюсь еще раз, мы все подтверждения получали, и по приезду я там проверила все вот эти документы, все вот эти ответы, и все-таки нам все подтверждали, это все реально, просто Короче наша говоря, ошибка в том, что мы это не распечатали. да, то есть здесь Ну да. идет разняться именно информация у сотрудников таможни там на месте и сотрудников нашего консульства здесь. Да. То есть, ну, получается, что, наверное, таких туристов, как у них, как мы, у них мало, поэтому, может быть, они в такие тонкости не вникали. Да. Так Ну, что все-таки, вот. значит, надо бумажки все-все-все всегда распечатывать Да, лучше всего это обязательно. и с собой таскать. Ну, по сути, мы так и делали, старались, но вот не углядели именно этого письма, по большому счету. Но это уже наш косяк, да, мы не спорим, но мы рады, что все все-таки хорошо закончилось, и мы добрались благополучно. В остальном у нас с таможней проблем больше не возникало. А вот Но теперь мы билеты на на все больнице. на паромы, на все вы все заранее по интернету заказывали, да? Конечно, да. И вот, кстати, был еще момент, где мы, опять же, лопухнулись. Любим о своих косяках рассказывать. Да, это самое веселое, потому что Не, ну это интересно, как чтобы раз... другие таких ошибок не делали. Все правильно. В общем, мы забронировали, когда мы находились на территории Франции, и мы планировали свой путь до Лондона, на территории Да, Великобритании, мы, под значит, на Ла-Маншем. один день приезжали в Лондон, как раз чтобы получить этот штампик и чтобы посмотреть Лондон. А Короче, дальше уже возвращались во Францию. будучи во Франции, мы обнаружили, что наши билеты на вот этот вот Паром. на паром через Ла-Манш, он забронировал у нас на числа были правильные, А год не месяц тот, нет. а месяц нет. То есть они уже, как бы, месяц назад уже наш паром уплыл. Да. Ё-моё. Да, поэтому мы полезли, в общем, на тот же сайт, на котором все бронировали. Да, благо у них вот это направление именно из Великобритании, ну, скажем так, вот именно этот путь под Ла-Маншем, этот Евротоннель, он у них, по сути, на таком потоке стоит, это как, ну, у нас на дачу съездить, по Ну большому да, счету. Да, типа да-да-да. электрички. Вот, поэтому у них можно билеты на этот Евротоннель приобрести за день, по сути, то есть всегда. Ну да, что мы и делаем. Мы утром, получается, купили, а днем уже уехали. Да, да. И по Притом... цене это, причем, было не сильно большая разница, чтобы мы заранее покупали, чтобы Да, тот же день. да. Естественно, по своей ошибке из-за того, что паром заказан на неправильную дату, мы деньги упустили, но бог с ним, главное, что мы все-таки добрались. И надо отметить, что то, как настроена процедура перемещения вот по этому Евротоннелю, как все вот эти контроли проходят, то есть это настолько все отлажено, что очередей, ну, скажем так, именно в те моменты, когда мы там были, больших очередей не было. А на обратной дороге это были, по-моему, как раз уже конец выходных. Да, это было воскресенье, Да, и тогда поэтому, уже было больше да, народу. очередь была больше, но, опять же, мы преодолели даже быстрее это весь контроль. И надо отметить, что у нас билеты на наш поезд, на Евротоннель, они были часом позже, чем мы его преодолели. То есть, фактически, если у них есть свободные места, Они у просто сдали. мотоциклистов, да-да, Да. они То пускают есть за это него у тебя не очереди. на конкретно какое-то время, да, вот опять-таки сравнивая с электричкой, да, если ты свой поезд пропустил, то все там, да? Значит, не привязан к конкретному этому рейсу. То есть ты можешь за несколько до и за несколько часов. Угу. Ну, по сути, он привязан ко времени, но если у них есть возможность посадить тебя, если у тебя там маленькое транспортное средство, то есть мотик или загруженность, трафик небольшой, то да, безусловно, они могут помочь. То есть, и это очень приятно. А вы не пытались вернуть деньги, потому что, ну, объяснить, что вот так получилось, и там пропустили, проглядели? Да не, мы не стали морочиться, но сам понимаешь, месяц уже прошел. Ну да, месяц, что месяц уже прошел, вот это может быть. То есть одно дело, если бы это было на месяц вперед, то можно, наверное, было бы вернуть. Да, а так, просто честно сказать, у нас было достаточно много в голове информации, которую приходилось держать, то есть были нервы, был стресс, потому что все в диковинку, все новое, то есть мы даже, я тебе говорю, то есть для нас стрессом даже преодоление какой-либо таможни было, то есть ощущали себя какими-то беглыми мексиканцами, хотя ничего в себе не провозим, по сути. Нет, ну вот, например, я просто посмотрю здесь на немецкую железную дорогу, если я купил билет на определенный рейс, и даже если я проехал на этом рейсе, меня этот не проверили билет, штампель там не поставили, что проверили, я могу опять обратиться в Deutsche Bahn, в железную дорогу, и сказать: я не смог поехать, верните мне деньги. Они возвращают. Лайфхак такой. Вот наши коллеги так часто делают. Если их не проверили, просто опять в интернет заходят: ой, у меня не получилось, там я... Ну, просто да, месяц, конечно, это месяц. У нас даже билеты на кино нельзя вернуть. Слушай, ну, это, наверное, немецкая дисциплина и порядочность. С расчетом на то, наверное, и сделано. Ну, ладно, ребят, мы уже час с вами болтаем, а про гонки мы так еще не поговорили. Давайте перейдем немножко к гонкам. Расскажите, вот на острове Мэн, как, что было, кого видели, сами участвовали в каких-нибудь акциях? Ну, смотри, первоначально нашей целью было все-таки увидеть каким-либо образом, хотя бы там краем глаза зацепить этого Гая Мартина. Ну да. Вот, то есть, ну, симпатизируем этому гонщику, да, все-таки харизматичный очень человек. Но, скажем так, зная его любовь к публике, в кавычках, вот, шансов было немного. И, да, по сути, мы видели его только единожды, и видели его именно в процессе гонки, и то это был один круг. Ну. Впоследствии наш новый ирландский товарищ, про которого рассказывал Людмила, у которого есть свой магазинчик, мотомагазин в Ирландии, он рассказал, что у Гая в конце 2016 года, по-моему, появилась подруга, девушка, вот, и она была в положении на момент гонок, вот, отчего он все-таки, скажем так, немного остепенился и уже, ну, ответственнее себя все-таки вел на трассе, то есть он уже не безбашенный такой гонщик, которого мы его видели в том фильме. Да, хотя мы, по-моему, должны были сначала там в первых днях застать его гонку, но так как он упал... Да, буквально за день до нашего приезда, ну, это обычно для Гая, я так понимаю, что падение – это нормально, то есть каменная кладка, дерево, ну, ничего. То, что нужно. Отряхнулся, пошел дальше. Вот, и да, у них за день до приезда нашего, у них была квалификация, а так как в этом сезоне он участвовал, он был гонщиком команды Honda, они участвовали на новых... на новой модификации Fireblade литрового, вот, и какие-то были у них сложности все-таки с техникой, и упал он именно по причине отказа, я так понимаю, тормозного механизма, что ли. Вот. В общем, какие-то технические проблемы. Да, из-за этого, собственно, было падение, был какой-то, я так понимаю, удар у него, но... Ну, в общем, из-за этого он последующие там 2 или 3 дня он не участвовал. То есть мы его увидели только вот в последний день фактически. Мы пытались поймать его хотя бы на поддоке, потому что он фактически, он был там. То есть на протяжении всех гонок он был там, но на публике он не появлялся. То есть реально он очень скрытный человек. Да. Единственное, кого нам удалось все-таки встретить, это руководитель команды Honda. Это пожилой мужчина, к сожалению, сейчас уже не вспомню, как его зовут, но он тоже был в том фильме Closer to the Edge, который наверняка многие смотрели. И, скажем так, мы представились, объяснили, что мы ехали к Гаю из самой Москвы, хотели очень его увидеть. Вот, на что, скажем так, ну, мужчина был обрадован, пожал нам руки, но сказал, что Гай, к сожалению, сейчас уже никуда не пойдет, то есть фактически он уже отдыхает. Мы, скажем так, хотели хоть частичку себя передать Гаю и передали через мужчину российский рубль, просто как сувенир. Вот. В остальном же вживую именитых кого-то гонщиков мы не повстречали. То есть мы каждый день были на квалификации, мы были на гонках, но мы были не на паддоке, потому что места на паддоке выкупаются отдельно, они стоят достаточно дорого. Мы себе этого позволить не могли, к сожалению. Вот, и мы занимали места на стандартных трибунах. Да, надо сказать, что трибуны организованы, в принципе, очень классно, на хороших местах. Мы меняли несколько позиций в течение этих дней. Какие-то были более удобные, на каких-то, да, какие... там, наоборот, на прямиках, когда мимо тебя просто проносятся мотоциклисты. То есть, по сути, мы изначально мы хотели запечатлеть именно какие-то интересные места, то есть повороты именно, да? Ну да. Но все-таки там, на второй, на третий день нам хотелось увидеть вот именно тот момент, когда они едут на пике возможного. И такие трибуны, они есть, но они чаще всего все забиты, и рядом с ними есть дикие трибуны, так называемые. Просто в кустах, да? Просто в кустах, да. И то есть там ты сидишь реально вот на этой каменной кладке аккуратно, потому что маршалы следят за этим, за всем. То есть чтобы ты ни в коем случае не выходил на трассу во время гонки. Потому что, да, конечно, несмотря на всю эту дикость всего этого мероприятия, они очень ответственно подходят к организации, потому что каждая там песчинка или песочек на дороге, это может стоить жизни кому-то. И, то есть, всегда очень тщательно готовят трассу. Ну то да, есть, убирают листву там, например. То есть, следят. За где-то за час или полтора до гонок останавливают движение по всему острову фактически. То ну, есть, по всему маршруту. Да, на это кольцо ты выехать уже не можешь. То есть, если ты, грубо говоря, ехал там на работу и не успел его пересечь, то на работу ты уже не попадешь. Да, ну да, все правильно. Ну, если только не какие-то обходные там. Да, да, то есть у них есть несколько мостовых под, ну, под трассой, но их реально там пару-тройку штук, и они все находятся на большом отдалении друг от друга, поэтому ну, не у всех есть возможность, опять же, потом вернуться из центра в, ну, в окраины, пока идут гонки. Так вот, где-то за полтора часа прикрывают движение и начинают всю вот эту трассу протяженностью порядка там 56 или 60 километров, сейчас не вспомню, ее начинают вот прям реально оттирать как пол. Угу. То есть ее чистят щетками, там чуть ли не тряпками, и уже по истечении вот этого времени они каждый участок маршалы отвечают за свой участок, они друг другу сообщают, что все готово, и уже начинаются гонки. Расскажи про машину. Да, то есть фактически перед началом гонок, чтобы проверить сцепные свойства дороги, они запускают несколько, скажем так, ну, как на Нюрбургринге их называют, ринг-такси. Uh-huh. А, в данном случае это не BMW, это Subaru в этом году были. Impreza? Да. И я так понимаю, для богатых туристов это еще одна возможность как бы посмотреть эту трассу. То есть это четырехместный автомобиль, и туда продаются места. Да, то есть за рулем там профессиональные пилоты, ну, и да. Едут да. Они с такой очень высокой скоростью. Едут они на все деньги, то есть они едут уже на время реально. Вот, единственное, что груженые получается. И после них на трассу пускают маршалов, которые... На мотоциклах, которые по опыту не уступают, как я понимаю, гонщики. То есть, может быть, они в прошлом гонщики, возможно, они просто квалифицируются как гонщики на будущие сезоны. Но они едут практически так же быстро, как профессионалы, те, которые там уже участвуют. И ехали в этом году они тоже на Fireblade'ах нового поколения. Я так понимаю, что Honda активно спонсировала вообще продвижение этой модели, поэтому все, кому не лень, перемещались именно на них. Да. Ну, да, видимо, предоставляли. Да, и надо еще отметить, что каждый из маршалов был одет в шлем. Как ты знаешь, у них на каждый год есть юбилейный шлем, который делает Ришой или Арай. Он раскрашен в уникальную расцветку, там, в стилистике Мэна. Каждый год она меняется, и каждый год вот эти маршалы, они катаются в новом шлеме. Тоже был такой интересный момент для нас. Мы еще интересовались потом, оставляют ли им эти мотоциклы и шлема. И жилетки. Вот. Что сказать про сами гонки? То есть мы сидели на первый день на трибуне, которая находится возле кладбища. У них такой, да. Позитивное начало. Да-да-да. Напоминание такое о том, где ты находишься. Он находится в где-то 3 или 4 километрах от старта. И на каждом пункте официальных трибун есть громкоговоритель, в который слышны комментарии, как его назвать, диктора или... Ну, комментатор, Да. который рассказывает о том, как идет гонка. Да-да-да. И, соответственно, в этот громкоговоритель мы слышим даже звук мотора, который, ну, от мотоцикла, который на поддоке, который разогревается и который впоследствии стартовали. Так вот, впечатлил момент первый, когда в громкоговоритель ты слышишь, что дают отмашку, первый гонщик пошел, и буквально секунд через 10-12... Он уже мимо тебя проносится. Да, то есть фактически вот эти 3 или 4 километра они преодолевают очень быстро. И вот этот звук, который ты сначала, дикий просто рокот, который ты слышишь в громкоговоритель, он сначала пропадает из громкоговорителя, появляется где-то за деревьями неподалеку, и впоследствии слышишь, как он идет на понижение перед тем поворотом, на котором ты сидишь. И вот в этот момент ты уже сидишь, как на иголках, ты еще не видишь гонщика, а тебе уже вот адреналин, то есть тебя уже подкатило настолько, что ну, реально очень будоражит. Вот. Второй момент, который впечатлил, по истечению, как бы, когда весь эшелон прошел мимо нашей трибуны, то есть это порядка там 20 или 30 гонщиков, то есть их пускают. Там есть разные этапы. Вместе они едут, как я понимаю, только на последних гонках. Это последний этап называется Senior TT, когда их всех запускают там одновременно фактически. Остальные же гонки они запускают каждого гонщика с интервалом каким-то там в 10 или 15 секунд. Ну да. Соответственно, весь эшелон проходит тебя, и тебе остается только ждать. То есть ты смиренно ждешь, когда же они пойдут на второй круг. Но вторым вот впечатлением оказалось, открытием, наверное, оказалось то, что на круг в почти 60 километров у них уходит меньше 10 минут. То есть заскучать тебе не дают. Да, то есть ты пока прошел весь эшелон там за 4 минуты, тебе остается, грубо говоря, еще минут 6 или 7, чтобы увидеть снова ведущего, грубо говоря, который вот проходил мимо тебя там 9 или 10 минут назад. Вот, и все повторяется опять же в том же порыве. Но ты уже видишь, что с каждым кругом они приближаются друг к другу. То есть кто-то уже кого-то обогнал, либо кто-то именно продолжает борьбу вот в том повороте, на котором мы находимся. Вот. То есть вот такие два момента, которые реально очень удивили. Между А кругами, можно? значит, даже чашечку кофе не успеешь выпить. Ну, по сути, да. Но я тебе скажу, что мы там такие впечатлительные, наверное, были. Ну, нас немного таких было, потому что большую часть трибуны составляли еще и местные жители. Они любят эти гонки, то есть они живут этим Ну, реально. местные и те, кто рядом живет, по крайней Да-да-да. мере, И ближе, чем мы. которые видят это каждый год. И они сидят, для них есть, раздают на поддоках специальные буклеты. Там прописано все расписания, там прописаны все гонщики, у кого какой номер, у кого какой мотоцикл. И есть даже на последних страницах специальные пустые графы, куда ты можешь записывать там время круга для себя там или позицию. И То есть. самое главное, что на этих трибунах сидят не молодые, вот такие, как мы, а там сидят бабушки с дедушками, и бабушки заботливо реально пишут в этих блокнотиках, кто какое Да-да, время, то есть ты понимаешь, да? кто какое место занял. То есть это реально просто такой национальный вид спорта, как у нас, вот реально какой-нибудь футбол или там что-то такое очень популярное. Да, то есть Это для круто. них это нормально. И тоже момент. Когда гонки не проводились, то есть это была обычная дорога общего пользования, соответственно, наверное, 70% из тех людей, которые ездят там на мотоцикл, это реально взрослые люди, просто которые эксплуатируют мотоцикл как средство передвижения. И это могут быть реально бабушки с дедушками. Притом Да. они не на гусях на каких-то, они могут также ездить на спортах. Да-да-да. Можно я тоже расскажу момент, который меня Конечно. тоже впечатлил? Это чуваки, которые ездят на сайткарах. Да. О, да. В общем, О, да. на самом деле, мы когда смотрели расписание гонок и ну, как бы выбирали, на какие дни мы поедем, то мы такие смотрели, так что сайдкары, ну это вот эти тележки, да, ну это, да, короче, нам не интересно. В То общем, то есть есть. мы не планировали, мы думали, что это реально скучно. Оказалось, что нифига подобного, потому что при нас в любом случае там проводились квалификации и соревновательные заезды. И, в общем, я скажу, что это, блин, пипец сумасшедшие люди. Особенно тот, который в коляске сидит. Да, второй вот этот. Это точно. То есть они на такой скорости они двигаются по этой вот... По траектории. По сути, если мотоциклист, как бы в силу того, чтобы ему, если ему нужно пройти поворот, ему нужно все-таки газ закрыть, да, на какую-то долю, чтобы, ну, радиус поворота уменьшить. Соответственно, сайдкары у них не, скажем так, не округлые колеса, как у мотоцикла. Да-да. Ну, то есть профиль не овальный, получается. Ну, как у машины. У них слики, да, абсолютно плоские слики, бублики, притом их три. И они на поворотах фактически газ не закрывают. То есть, реально, они работают собственным телом, Саш, и когда ты видишь, как там надрывается двигатель, и как эти два парня там в попыхах пытаются... А иногда и не только парни, да, да, кстати говоря, и девчонки тоже. Вот, и когда они там в попыхах пытаются как бы себя увести от стены или каменной кладки, и при этом мотор реально взвывает, и эти вот толстенные бублики, которые уже нагреты, они все равно из-за мощности их периодически срывают, и из-за этого люди на них просто, ну, немного подпрыгивают. То есть, ну, вживую это оказалось чуть ли даже не интереснее. Ну, да, по крайней мере, для нас это реально стало таким внезапным открытием. Да, а впоследствии, когда мы были на паддоке, эти сайдкары уже стояли на своих местах, у своих стендов, и с них сняли обтекатели. И это было вот... реально апогеем, потому что конструкция, она настолько архаична. Просто никакого... каркасы все, да? Просто каркасы. Там даже каркаса нет, я тебе скажу так. То есть, фактически, клепоны пилота, они зафиксированы прямо в оси переднего колеса. То есть, соответственно, далее грудью пилот лежит фактически на впуске двигателя, при том, что у них они... дроссельный, то есть там дросселя именно. То есть фактически он грудью висит на впуске, а под левой ногой, аккурат под левой ляжкой, у него проходит цепь. А вот этот второй пилот, он держится там за маленькие рычажочки и, в общем, прыгает там на этой... При том, что второй пилот, то есть на его участь как бы падает именно нахождение, он на баке. То есть бак находится у него, да, для лучшей развесовки. То есть фактически... весь вес этого снаряда, он ниже оси колеса находится. Поэтому они липнут к покрытию так сильно, что ну, это реально в голове не укладывается. То есть там реально нужно быть настолько подготовленным, чтобы просто не, скажем так, психологически стараться себя уверить в том, что это удержится в повороте. Обалденно. Сумасшедшие люди, в общем. Да. Вот. Что еще из такого-то было? Ну, еще был печальный, на самом деле, последний день. И как раз та гонка, в которой мы увидели Гая Мартина, она, в общем, была остановлена красным флагом, потому что произошла большая авария, и, в общем, там даже были погибшие. Да, то есть, на самом деле, в те дни, когда мы там присутствовали, разбилось там 2 или 3 человека. Да, 3 человека. 3 человека насмерть, да, разбились. То есть, и... понимаешь, что еще удивило? То есть они останавливают гонку сразу, да, красные флаги, ни о каком продолжении речи не идет. Соответственно, все, этот день закрыт. А на следующее утро, как ни в чем не бывало, гонки начинаются по-новому. Да. Вот. Такова жизнь. Все, как бы, наверное, это понимают. Недаром эти гонки считаются самыми опасными в мире. Да. Тем не менее, 110 лет они уже идут. Да. И, вообще, вот за эти 110 лет в истории были уже гонки, когда ни один не погиб? Мне кажется, в каждом сезоне погибает. Вот это, кстати, интересный вопрос. Мне тоже кажется, что в каждом, потому что ну, вот 200, около 250, что ли, погибших пилотов за все это время. Да. Предполагаю, что не было таких гонок. Возможно, такой большой процент погибших, он именно связан с тем, что каждый год появляются новые гонщики, есть те, у кого это там второй или третий сезон, кто уже более уверен в своих силах. Но тут тоже вот такой момент надо отметить, потому что наш товарищ ирландский бизнесмен, вот, он сам какое-то время назад регулярно ездил на Мэн и занимался. То есть он участвовал в гонке? Он не участвовал, он именно квалифицировался. То есть он каждый день на протяжении какого-то периода выезжал на эту трассу и ездил по ней. Соответственно, У него есть несколько друзей, которые продолжают этим заниматься, и он рассказал, как у них это все происходит. То есть они реально этим живут. То есть фактически они знают всю трассу. Но это логически понятно, что на такой скорости ты не сможешь там Соображать, реагировать, да. да. То есть они знают трассу наизусть, но то, на каком уровне они это все, скажем так, могут воспроизвести, оно впечатляет. То есть они могут перед сном или поутру, просто закрыв глаза, реально воспроизводить всю трассу. То есть у них Обалдеть. уходит на это там порядка там, 10 там, минут, но они это регулярно делают. И каждый день занимаются именно на самой дороге. Ну да, и он еще говорил о том, что люди, которые туда попадают на саму гонку, они уже несколько лет готовятся, потому что, естественно, там за год даже невозможно подготовиться к такой сложной трассе. Так и есть, Они да. действительно учат все, каждый поворот, какой градус, какой там, какая скорость и так далее. В общем, на самом деле спортсмены готовятся очень серьезно, очень долго, и При хотя том, такой, что... такая высокая смертность, все равно они все высококлассные специалисты в своем деле. Да, и надо отметить еще момент, что, по сути, вот многие спрашивают, что такое эта трасса, можно ли на ней прокатиться, да, самому, то есть, будучи просто гражданским пилотом. Да, то есть, во время, когда не проводятся заезды, это обычная дорога, то есть, это, стандартная городская дорога, где есть ограничения. Да, естественно, вам никто не позволит без ограничений проехать Да, при том, что там проехать эту трассу. реально практически, ну, во многих местах стоят те же, тот же мотобатальон. Да, и полицейские При потом том, надо уже. отметить, стоят они на спортивных мотоциклах. Можно Какие подумать, что это клиенты, те же такие маршалы, такая да. полиция. Да. Поэтому, в общем, уехать быстрее у вас не Ну, получится. Они если более вы не опытные. там Данлоп какой-нибудь или Гай Мартин, да. Вот. И есть один отрезок дороги, где нет, во-первых, ограничения дороги, ограничения, прошу прощения, скорости, и которая открыта всегда только в одном направлении. То есть там не двухстороннее движение. Это горный участок, то есть тот, который проходит по хребту всего острова. То есть там реально открываются потрясающие виды, там видно практически каждый берег. Вот. Но для нас было открытием. Мы сделали круг и не один по этому маршруту. И самым большим, наверное, впечатлением был именно вот этот участок, потому что, выехав на него, естественно, мы шли за нашим товарищем, который знает эту дорогу, и стараясь держаться, ну, его темпа, хоть как-то. Вот, все-таки с ведущим пилотом как-то легче. Ну да. Но в момент, когда, проходя очередной поворот, поворот был закрытый, и он был левый. Соответственно, он был достаточно пологий, Саш. В момент, когда я попытался накренить мотоцикл, и вроде как все хорошо, я иду по той же траектории, с той же скоростью, и про себя подумал, да это, в принципе, не так сложно. В какой-то момент порывом ветра меня распрямило. Ой-ой-ой. Да, то есть ветер из-за того, что там нету никакой лагуны, то есть это верхушка, и она обдувается всеми ветрами со всех сторон. И вот сила ветра настолько большая, что держать мотоцикл в траектории в наклоне, это реально, это сложно. Да, То при есть том, что у нас, в принципе, двое, и как бы да, вес тебе достаточно. приходится бороться с мотоциклом, в том плане, что если ты продолжаешь его гнуть, грубо говоря, да, именно закладывать ниже, то у тебя появляется ощущение, что колеса, грубо говоря, что он, получается, под корму заныривает, и он поднимает уже не верхушку мотика, а он хочет оторвать твои колеса. Обалдеть. Вот, и у тебя ощущение, что ты либо сейчас распрямишься, либо у тебя колеса, соответственно, просто сдуют с траектории, ну, и ты можешь как бы плашмя там или скользячку словить. Да. То есть реально это страшно, потому что траекторию держать это реально сложно. Да, и надо сказать, что в один из дней вот этот горный участок, он был перекрыт, потому что там произошла авария, мы не смогли туда проехать. Вот. Но, тем не менее, наш вот товарищ, он нас Да, там, другими путями он смог знает этот довести. остров, знал этот остров очень хорошо и знает. Соответственно, у них какая особенность? Вот этот горный участок дороги – это самый любимый участок среди тех, кто там практикуется, кто катается и катается быстро. На нем есть свои правила. То есть те, кто едет быстрее, они едут левее, те, кто медленнее, они, соответственно, правее держатся. Вот. Или наоборот, там Нет, левостороннее там, наверное, движение. наоборот. Наоборот, да, пардон. Вот, соответственно, там наибольшая вероятность того, что кто-то упадет, потому что там реально те, кто пытаются ехать на время, они, ну, едут быстро очень, то есть на пике Ну да. возможностей. Ну да, ошибка может дорого Да, стоить. и как рассказал нам наш товарищ, Джон его зовут, ежедневно фактически там случаются какие-то аварии, из-за этого этот участок его перекрывают. То есть сотрудники полиции, они закрывают этот участок до того момента, пока не уберут оттуда, ну, последствия аварии, то есть не Ну да. почистят дорогу и так далее. Но часто бывает такое, что они не открывают трассу, вот этот участок, до следующего дня. Объясняется это тем, что во время ожидания, пока эту часть откроют, собирается достаточно большое количество мотоциклистов. Мы тоже немножко постояли в такой Да, пробке и в там очереди. реально желающих очень много, и они, скажем так, из-за того, что нарастает вот это ожидание, они на взводе. И из-за этого многие из них едут, скажем так, уже не по возможностям. Да, поверх своих И сил. да, из-за этого случаются уже тотальные какие-то аварии, и, ну, практикуется то, что трассу закрывают до следующего утра, чтобы пилот, скажем так, выдохнул, остыл и Да, спокойный. со спокойной головой уже на следующий день только поехал. Ну, если много народу, все равно, ну, и опаснее, и Да, сложнее же ехать. когда трафик большой, конечно, да. Но, понимаешь, вот все эти особенности, они вот, ну, делают из этого острова что-то вот особенное именно. И когда Джон повел нас в объезд вот этой блокады, там есть тропинки, которые, они заасфальтированы, то есть это вполне себе достойная дорога, но она односторонняя. И она проходит по такому достаточно узкому и резкому серпантину. Вот. Соответственно, даже вот эти там пейзажи, те, которые открываются, они впечатляют нереально, потому что там какие-то лужайки, там речки какие-то горные и так далее, и когда ты с низины в течение там 15 минут поднимаешься, и оказываешься наверху, вот на этом отрезке, объехав все, ну, это круто. Блин, Вот. вообще сумасшедший остров, гонки сумасшедшие, обалдеть. Да, то есть то, что видим мы там на видео или в фильме, оно, наверное, отражает только там десятую часть от того, что там реально ощущаешь. Ну да, на самом деле это огромный фестиваль, очень много единомышленников. Да, Все атмосфера. пытаются там помочь, естественно, друг другу. И, в общем, очень Все добродушные такие. очень отзывчивые, да, безусловно. То есть, и с момента, когда ты садишься на паром Домена, ты понимаешь, что это царство мотоциклов. То есть фактически весь паром, фактически два этажа, он Да-да. вплотную заставлен именно мотоциклами. Там Да-да. всего несколько машин, это тамошних жителей. В остальном же все, то есть ты... Ребята, Да. должен перебить, а то у меня сейчас кошак тут съест. Сейчас я его выпущу, секундочку, сейчас приду. Давай, давай. Хоп. А то пришел, тут орет, орет. Внимание хочет. Да-да. он Он на тоже хочет улицу на надо было. радио. Так, ладно, дальше поехали. Так, на чем мы остановились? А, да, по поводу атмосферы. В какой-то из дней, ну, мы на самом деле каждый день заканчивался у нас тем, что мы шли на территорию паддока, и там, соответственно, ужинали и как-то пытались впитать в себя вот эту атмосферу. Потому что помимо, скажем так, еды и гонщиков, там есть еще, ну, по большому счету, это как выставка. То есть ты можешь посмотреть стенды, ты можешь посмотреть мотик каждого пилота. Ну, не прям детально, но какие-то из них уже стоят без обтекателей. Еще там очень много сувениров Да, продается. сувениры огромное количество. То есть все, что, ну, скажем так, символизирует мэн, ты можешь там вот взять с собой уже. Да, у нас, например, флаг теперь висит. Да, прямо над кроватью. Наклеечки, магнитики, наверное, все есть там, да? Да. И оно, надо сказать, достаточно все хорошего качества и выбор, ну, большой. То есть, я думаю, каждый найдет для себя что-то там, даже с самым таким изощренным вкусом. Вот, и был момент однажды, когда мы стояли в очереди на паддоке за, что мы, пиццу или... Ну, что-то мы такое ели. Короче говоря, у них там готовят и пиццу, и fish and chips, вот их традиционные, Да-да. это... Еще фастфуд Кушали? разнообразный. Да-да-да-да-да. Конечно. И как? Оценили. Потрясающе. Реально очень вкусно, при том, что ты постоянно находишься под дождем, там постоянно влажность и достаточно И ветер, холодно, да. и ветер, а тебе дают горяченькую картошечку с, ну, в панировке с рыбой. Притом рыба приготовлена, ну, реально круто. То есть там не костей, она мягкая, она Да-да-да. хорошо запечена, то есть очень вкусно. Вот, и мы стоим в очереди, перед нами стоит человек в комбинезоне, уже потертом таком. И в какой-то момент, когда наступает его очередь, ему сотрудница, соответственно, этого фудкорта, да, заведения, она в шутку заявляет ему, что ему она ничего не продаст, потому что он только второй сегодня. Соответственно, ржать начинают все вокруг, и сам гонщик тоже. То есть, понимаешь, насколько все просто? То есть, человек, который сегодня занял там второе место, он стоял в такой же очереди, как и мы, чтобы купить поесть. Круто вообще. Да, и как бы наш недоработок был в том, что мы не всех знали, а оказалось, что это человек, который гоняется именно на сайдкарах, и человек уже достаточно взрослый, опытный. То есть, наверное, среди именно тех, кто увлекается сайдкаром, это его имя, наверное, знают. Ну и да. Человека в лицо уже, я думаю, тоже. Да. Ну да. Ну, в итоге еду ему, конечно, продали. Да-да-да. С аплодисментами, и что вот сегодняшний наш чемпион за счет заведения сегодня ужинает. Да, то есть, ну, реально, атмосфера очень добрая, очень уютная, несмотря на погоду. Да, мы потом еще под конец даже у ребят, которые там работают, пытались спрашивать, типа, а вы Гая Мартина видели? Они такие, Гай Мартин, да вы что, издеваетесь? Типа, он тут проскользнет, и все, типа, никто его не видел. И его все знают, да, то есть кто-то с ним, реально кто-то, потому что работают там в основном местные жители, и Гай, я так понимаю, он тоже мановчанин, то есть до какого-то периода был, вот. Не знаю. Ну, проживал именно, разве нет? Я не знаю, что-то я не понимаю. Ну ладно, не будем утверждать, но, по сути, его там знают уже очень много времени. Вот. Неуловимый человек вообще. Да, это точно. Вот. Так сразу в голове что-то пытаемся освежить, но, наверное, сама атмосфера. Все-таки, если есть возможность, пускай даже не на своем мотоцикле, и пускай даже хотя бы на самолете, но слетать туда стоит. А да, если еще. Ну, конечно, на самолете это самый простой вариант, который и по деньгам, мне кажется, да. Естественно, бюджетнее, и по времени не такой затратный. Но, в общем, в любом случае, мы тем, кто мотоциклами и гонками увлекается, очень советуем. Очень рекомендуем, да. Да, это посетить это место, потому что это очень круто. Мы вот привезли себе тоже несколько сувениров, пусть и не так много, потому что багаж наш был ограничен. Да. Вот, привезли себе шапки, которые мы и там уже начали носить, потому что было холодно. И вот сейчас мы их тоже носим, даже сфоткались там на Красной площади, тоже все в Инстаграме выложили, потому что пришло время, наконец, сувениры. Пришло время шапок, да. А еще раз поедете? Слушай, вообще, вот когда вернулись с Мэна, я говорил о том, что, наверное, в ближайшие года 2-3 я на такой не решусь, однако уже там в январе или в декабре месяце, когда мы вспоминали атмосферу всего путешествия, то есть отдых даже не на Мэйне, а там где-то еще в Европе, то есть уже все вспоминалось в таком свете, что реально хоть сейчас экипируйся и вперед. Да, но в этом году, конечно, это уже не получится не успели, организовать, да. Потому что я вот для тех, кто, может быть, собирается на Мэн поехать, скажу, что там два основных момента, о которых нужно реально очень заранее позаботиться. Это первое паром на остров Мэн, и второе – это место вашего расположения там. То есть, если это кемпинг, то его можно найти в любое время, даже приехав туда, вы сможете свободное место себе найти. Но если вы хотите комфортное жилье какое-то, уместно где-то разместиться или гостиницу найти, что вообще сложно, то об этом надо реально очень заранее беспокоиться. Притом настолько заранее, что фактически места какие-то раскупают уже после, вот грубо говоря... Гонки прошли, да, и на следующий год уже продажи открылись. Да. И особенно это касается паром. То есть, если вы собираетесь туда именно на своем транспорте ехать, то паром – это то, о чем вам нужно в первую очередь позаботиться. Год заранее, получается, уже надо заботиться о месте на паром. Мы начали готовиться с сентября месяца, и при этом... Получается, что уже паром, на тот момент который, да, паром, самых который удобных идет, не было. Да, паром, который идет из из Великобритании именно, да, на Мэн, не было. Его уже не было. Поэтому мы и решили через Ирландию ехать, потому что это был единственный возможный вариант. Маршрут, да. Напрямую да. уже никак было, поэтому в обход пришлось. Да. Да, ну, в принципе, это как бы тоже дополнительный плюс, мы были не против посетить Ирландию. Ну, да. Да, все-таки вот сейчас как бы... Есть желание даже в отдельные какие-то места просто съездить с целью именно там погулять, посмотреть. То есть даже не Мэн, а именно просто... Ну, еще говоря обо всем нашем путешествии целиком, хочется тоже вот сказать, даже многие просто ребята, они наоборот выбирают там какие-то сельские улочки, там, чтобы себе хорошо ехать спокойненько и видеть всякие разные пейзажи. так как мы были на спорте, то мы, в общем, не того ранга путешественники. И мы, наоборот, мы, во-первых, ездили через столицы просто, потому что мы действительно многие европейские столицы еще не видели, нам хотелось это ухватить. И, во-вторых, мы всегда предпочитали реально большие дороги. Потому что для нас ехать медленно – это тяжело. Да, очень горячо, соответственно, и из-за посадки. Пока едешь по трассе, все хорошо. Но да, как только тебя начинаешь... держит под воздух поток. Да, да, но как только попадаешь в город, из-за того, что постоянно торможение и ускорение, плюс трафик достаточно жесткий, плюс погода, реально очень некомфортно. То есть ты можешь проехать там 700 км в день по трассе и чувствовать себя нормально, и провести еще час в пробках где-то в столице какого-то из государств. Да, и это тебя добьет. Да, это добьет тебя настолько, что ты просто уже орать будешь. Да, специфика спорта, да, точно. Ну, то есть вот даже сравнивая там с Гессером, да, с которым ты общался, мы тоже с ним тоже списывались, когда просили совета о каких-то местах, в которых он был, то мы поняли, что да, мы в этом плане с ним принципиально разные. Да, но у нас разного класса мотоциклы. Да-да, абсолютно разные вещи. Но... В силу, наверное, если бы у нас было что-то более универсальное, вроде туристического эндуро какого-то или все-таки какого-то классика как минимум, наверное, нам бы все-таки интереснее было по каким-то проселочным дорожкам покататься. Ну да. Вот. А насчет билетов, вот вы сейчас сказали на паром, место, где жить, а сами билеты на гонку? Надо как-то покупать или... Никаких билетов на гонку тебе покупать не нужно. Единственное, с чем мы столкнулись, когда ты сидишь непосредственно на трибуне, на официальной, то там проходят сборы, то есть проходит человек, ну, это который... платный, типа, вот. Да, то есть они раздают билетики и берут с тебя, ну, или там какие-то гроши больше. Значит, если где-то в кустиках сидеть, никто тебе не подойдет, ничего не спросит, только если на трибуне сидишь. Да, трибуны, они, я говорю, но они, в принципе, организованы хорошо, там всегда есть какой-то там ларек, типа, где ты можешь что-то перекусить, ты купить. Можешь хот-дог, бургер. То есть это все организовано, как бы, и, в общем, не жалко заплатить, это, ну, я говорю, 4 или 8 фунтов, что-то такое мы платим. Ну, это нормально. Не серьезные деньги, абсолютно, да. Из таких особенностей, то есть нет, ты... Да, ну, единственное, на подок ты, естественно, можешь купить билет. Тоже не будем врать про цену, сейчас уже не вспомним. Но на сам поддок, имеется в виду, ты же нет, можешь... на трибуну. Если вот ты это... хочешь присутствовать именно на гонках на трибуне, на территории поддок, то да, ты должен заплатить. Но если после гонок ты хочешь, ну вот как только финишировал последний из гонщиков, соответственно, ты можешь сразу туда ринуться, и тебе не нужно платить ни за какой вход. Ну да, на сам поддок вход бесплатный. Да, да, я говорю вот именно про трибуну. Да, на трибуну там можно и заранее купить... Билеты, VIP-билеты, да. которые позволяют тебе пройти непосредственно в гараж, где базируются команды. Да. Ну, это, то есть, вот место, где старт-финишная прямая. Ну, просто да, я как-то заходил на сайт вот от Isle of Man TT, и там даже предлагается, ну, там, купите билет, там сразу предлагают и на паром, и отельчик, и все такое. Но цены просто... Пипец, но какие это вот бешеные. Это вот для тех туристов, которые, скажем так, могут себе позволить не заморачиваться какими-то поисками, они просто хотят с комфортом приехать, посмотреть, да, да. Притом увидеть самый смак этих гонок. Там. Ну да. Но хотя я бы не сказал, что старт-финишная прямая – это всегда самый смак, потому что в поворотах иногда ты можешь увидеть намного более реально, красивые да, то есть, моменты. Особенно нужно... сайдкары. Да. Там есть один из участков, который обладает перепадом высоты, достаточно резким. Прыжки, да, и они происходят на огромной скорости, и вот этот момент, это вот лучше всего, что есть. Там, наверное, не протиснуться возле дороги, или? На самом деле, практически, скажем так, везде, всегда везде есть место, где ты спокойно сможешь встать и посмотреть. То есть трасса большая, и основная часть людей, они базируются все-таки или на официальных трибунах, или возле больших городов, то есть где есть гостиницы, где есть кемпинги. Да. Вот. А вся остальная трасса, она по сути своей свободна, то есть ты можешь в любом месте встать с фотоаппаратом, со штативом и отснять материал. Да, там. И, кстати, некоторые местные жители, у них же такая небольшая еще территория перед домом есть, да, они устраивают тоже такие мини-трибуны на своих участках. Да, да, при этом они, ну, то есть человек стоит за кладкой, за забором, каменная кладка, то есть это уже безопасность для него. Ну. Второй момент, как я понял, некоторые из домовладельцев, которые предоставляют территорию, они берут какую-то плату, пускай небольшую, но они предоставляют тебе еще и еду. Да, накормят, напоят. Отлично. Да, ты то же самое можешь что-то перекусить, попить, если там... То есть они реально Очень да, гостеприимные, да, очень гостеприимные. Ну, как, с одной стороны, там местные жители гостеприимные, а с другой стороны, надо понять, что для них это тоже способ заработать. Наверное, ну, один да. из основных да, таких да, да, да, потому что мы вот даже, когда туда собирались, мы узнавали, в прошлом году была такая возможность на сайте, посвященном ТТ, реально там размещали местные жители объявления о том, что они предлагают там размещение у себя. Да, свой дом, да. Да. И мы писали им всем, к сожалению, получили очень много отказов, просто потому что у нас было там 3 ночи, что ли, да. А они все стараются на неделю минимум себе находить и... жильцов, чтобы не терять да, деньги. При этом они их находят всегда, безусловно, да, просто, да. скажем так, это те 2 недели, когда они могут реально бюджет там годовой поднять, поэтому они стараются не терять этой возможности. И стоило, вот те цены, которые они говорили, это было порядка 40 фунтов за человека за ночь. То да. есть это, в принципе, ну, нормально так. Ну, если ты, грубо говоря, летишь, наверное, на самолете и не тратишь там все на бензин, на еду, гостиницы в других городах, то есть ты просто прилетел и живешь, тогда да, тогда, наверное, это хороший вариант. А вот если ты едешь туда своим ходом, то это уже тяжелее. Да, то есть получалось у нас, там, если это 80 фунтов, и на примерно человека. Тогда у нас... Курс. То есть это... На 80 рублей тогда фунт, по-моему, стоил. Это было примерно 6500 за ночь мы бы заплатили. При том, что за размещение в кемпинге за все вот эти 3 ночи мы заплатили порядка что-то 8, что ли, тысяч. Ну, как вы понимаете, да, это не такой комфорт. Хотя надо отметить, что кемпинги тоже организованные. Там тоже есть душ там. Ну, это спортивные обычно какие-то поля. То есть, по большому счету, это... Организованные места и для приема пищи, и душевые, туалеты, там все, в общем... То есть, да, это, по большому счету, это бывшие поля для регби, потому что регби это... Настоящие. Настоящие, да, то есть, это второй, наверное, по величине, по популярности у них спорт после ТТ. Ну да. Вот, поэтому не пугайтесь... кемпингов. Да, и не пугайтесь лысых ирландцев, которые с пивом сидят за столом, компания из 20 человек. Это не те, что показывают в фильмах, когда там подходишь к нему, он разбивает бутылку и розочкой тебе угрожает. Главное, не спрашивайте, не англичанин ли он. В остальном, то есть ты реально подходишь к большому такому бородатому лысому дядьке, который там, видно, что, ну, регбист какой-нибудь сидит там, выпивает уже 6-ю бутылку пива или эля, вот, ты подходишь к нему и элементарно спрашиваешь, можно ли там воспользоваться вот розеткой, чтобы телефон позвонить, тебе таким нежным голосом отвечает, конечно. В общем, да, единственное вот, что нас не порадовало, это погода. Да, жаль, не повезло. Мы немножко подмерзали. Но надо отметить, что для местных вот эти там 15 градусов тепла, дождь и так далее, для них абсолютно нормально. То есть они ходят в шортах, майках, и им вообще хорошо. Они привыкли, наверное, ничего другого не знают. Это точно. Так и есть, реально. Да, но мы еще общались с ребятами, которые в прошлом, точнее, уже в позапрошлом году ездили. И они говорили, что им с погодой повезло больше, было солнце. Да, разно. А мы даже попадали на то, что переносили гонки. Ну, например, начинали не утром, там, а во второй половине. Да, вот те буклеты, которые раздают, в которых прописано время начала гонок, то есть чаще всего и время могут переносить. Об этом сообщают везде, по телевизору, в громкоговорителе. То есть все, кто хочет попасть на гонки, они об этом узнают. Во всяком случае, по той толпе людей, которые начинают потихонечку сливаться из кемпингов уже на трассы, ты сразу поймешь, что пора. Хотя надо сказать, что есть та категория людей, которые из баров вообще не уходят. Да, да, и гонки они тоже оттуда смотрят. Потому что мы заметили, мы уходим оттуда, они там, мы приходим туда, они все еще там. Для них эти гонки просто уже встретятся вместе, поторчать. Просто отличный повод, да. Да, так и есть. Вот. Чтобы еще такого поведать тебе, Саша. Да, расскажи, что еще? Что еще интересно? Ну, так как я там ни разу не бывал, я даже про остров Эймен и про гонки даже не знаю, что еще спросить. Вроде рассказали уже много. Ну, в любом случае, если у тебя возможность будет, лети или едь, ты в любом случае не пожалеешь. Нет, ну если, то я поеду, да, мне бы хотелось на своем мотоцикле. Я бы хотел, хоть и с ограничением скорости, но проехаться по этой трассе, да, посмотреть, согласны, как они там летают и, по этой. И, кстати, надо отметить, тоже для меня было открытием, когда мы делали круг по трассе, я всегда думал, что раз уж на таких скоростях там гонять, то, ну, при всех тех рисках, которые присутствуют по бокам, само покрытие должно быть идеальным. Не тут-то было. То есть фактически местами это достаточно такой уже уставший асфальт. Да. Местами он даже как гребенка такая. То есть, скажем так, какого-то зацепа там ожидать, наверное, не стоит. Да, поэтому на самом деле мы сразу поняли, что трасса реально сложная. Да. Хотя, казалось бы, все условия должны все-таки быть максимально удобные там, да? Да, то есть такого... все эти моменты вроде как должны быть проработаны, но в этом, очевидно, и есть одна из фишек этих. Сложности, да, этой трассы. Ну да, это же, если гонки там никакие не проходят, это же обыкновенные дороги общего пользования. Да, да, абсолютно. Просто, как вы говорили, уже перед гонками их немножко убирают, подметают, смотрят. Да, да, закрывают и все. Кстати, вот еще момент такой, если кто-то собирается, они проводятся в два этапа. Соответственно, первый этап проводится по весне, то есть это конец мая, начало июня чаще всего. То есть это надо смотреть именно на сайте официальном, там эти все даты, они прописаны. И второй этап проводится осенью. А осень — это, по-моему, конец сентября, если не ошибаюсь. Или по-моему, конец августа. Конец августа, начало сентября, да. То это есть... классик. Ну, скажем так, там в каждом из этапов, то есть и весной, и летом, проводится несколько классов. Ну, несколько классов мотоциклов ездят. То есть это есть классика, то есть мотоциклы там не современные, а ну, ретро их не назовешь, но спортивные, но не современный, наверное, так. Вот. Потом разные классы относительно кубатуры. 600 кубов или 1000 кубических миллиметров, соответственно. Ну, все-таки самые главные гонки — это по весне, да? Да. Ну, считается, да. А все-таки те, которые осенние, они называются классик. То есть там все-таки немножко другой класс мотоцикл. Ну-ну-ну-ну. Очень интересно. Мне надо будет обязательно съездить, блин. Да, если соберешься, может быть, в следующем году или через год, то, наверное, мы уже поддержим. Сейчас, в силу того, что сменил сферу деятельности, то лето и весна — это у меня основные такие периоды, когда максимум работы будет. Ну да, понятно, конечно. Вот, а так, конечно, ну, давайте, хочется повторить. Давайте приезжайте осенью к нам здесь, в Германию, в Альпы. Слушай, а как, кстати, с погодой? Вот мы, на самом деле, бы с удовольствием приехали, просто бы даже погулять. Вот если говорить о периоде, например, октябрь, конец сентября, октябрь, это уже холодно или все-таки еще на мотоцикле перемещаться можно? Невозможно сказать. Октябрь, ну, я до конца октября еще на мотоцикле езжу. Но бывает уже и холодно. Так что... Ну, холодно — это около 10 градусов, наверное, да, уже где-то. Ну да, и ниже уже. И ниже даже. Да-да. Ну, у нас, по крайней мере, у нас здесь на севере почти никогда не бывает минуса. Потому что у нас здесь море, теплый этот гольфстрим. Конечно, вот сейчас вот у нас минусовые температуры ночью, а днем опять тепло. Так что, ну, конец октября уже будет, скорее всего, почти всегда дождь. Сентябрь еще, да, наверное? Сентябрь еще можно. Да, сентябрь еще вроде как нормально, но уже в горы уже тяжело будет ехать. Некоторые перевалы в Альпах, по крайней мере, закрывают. А если по Германии, то без проблем. Понятно. Отлично. Ну вот, кстати, да, Альпы, Альпы и Швейцария — это вот то, что мы не успели, к сожалению, затронуть. Но очень-очень хочется, потому что картинки, которые в интернете мелькают от тех или иных пилотов, которые ездили, это, конечно, ну, очень круто. Да. Вот я в 2017 году ездил в Альпы. Блин, ну просто. Я сказал, я буду тебе каждый второй год ездить в Альпы. Как на каникулы, да, уже? Ну, у меня, видишь, у меня много времени на мотопутешествия, к сожалению, нету. В этом году я собираюсь в Шотландию ездить, на Хайлендс посмотреть. А в следующем году опять в Альпы, потому что Альпы — это что-то неповторимое. Блин, может, будем ждать фотографий. Да. Для начала. Твои фотки — это уже частично, можно сказать, там побывал. А, так ждать не надо, заходите на мой канал, там уже все серии выложил. Супер. Так. На YouTube. Этот момент мы упустили. Там даже одним фильмом даже я уже выложил, там 4 часа видеоматериала. Серьезно? Угу. Слушай, а ты нам потом можешь тогда написать, как твой канал правильно называется? Конечно, без проблем. Хорошо? Хорошо. Здорово. А подожди, ладно. А ты же у нас есть как в подписчиках, я тебя, наверное, найду даже. Или... Да, конечно. Надо проверить. Есть, есть, есть. Там может. Все, ну, надо, я могу надо прислать это все без проблем. Хорошо, Саша. Наверное, хватит по самой гонке. Немножко расскажите еще о, ну, как о путешествии. Вот, например, вы там побывали, да, промокли, промерзли на острове Мэн, и как вы обратно доехали? Нет, обратно... давай чуть по-другому. Что вы видели в Европе, какие достопримечательности, где останавливались? Ну, смотри, по сути, основными точками, скажем так, для прогулок у нас все-таки был Берлин, во-первых. Ну, или давай я расскажу вот все эти города, в которых мы вообще останавливались. Uh-huh. То есть это был Берлин, который оказался большим парком. Они... Да, лучше наших ожиданий. Да-да-да, они вот этими, скажем так, каменными джунглями. Вот, следом был Кёльн, который впечатлил, безусловно, своим собором. То есть внутри я себя почувствовал хоббитом, реально. Вот. Следом, после Кёльна изначально мы хотели поехать в Амстердам. Но не срослось. По той простой причине, что гостиницы мы бронировали обычно за день до выезда в то место. А в Амстердам, в силу того, что это очень туристическое место, развито туризм там, то и гостиницы там очень дорогие. То есть мы старались всегда селиться поближе к центру, потому что, скажем так, не хотелось в дни отдыха садиться на мотоцикл, опять куда-то ехать, чтобы где-то его бросить, черт знает как, и пешком гулять, волнуюсь, останется ли он на месте. То есть задача была в том, чтобы приехать как можно ближе к центру, поставить мотоцикл и уже пешком погулять, посмотреть город непосредственно. Вот, в Амстердаме даже в области мы рассматривали гостиницу, но, во-первых, это удаленность большая, то есть там порядка часа пришлось бы добираться до каких-то достопримечательностей. Плюс, по-моему, это были выходные, поэтому, в общем, все самые дешевые варианты уже разобрали. Да, да. Общем, а если решили... были места, то были очень дорогие, наверное, да? Да-да-да, мы уже решили на следующий раз оставить и потом отправились в Брюссель. В Брюсселе мы благодаря этому провели немножко больше времени. Потому что Амстердам упустили. Фактически мы провели там 3 дня, и надо отметить, что Брюссель нас впечатлил не меньше, чем Берлин. Да, мы по нему в один из дней нагуляли что-то порядка 10 там, что ли, километров. Побольше, где-то порядка 16 километров мы нагуляли пешком. Километров, то есть потому что мы шли просто от достопримечательности к достопримечательности. То есть фактически, да, ты идешь, мы изначально на Google картах или на Яндексе находили, а нет, вру, Google карты или Maps.me у нас были офлайн карты, мы находили какие-то достопримечательности, шли к ним, а дальше уже старались просто ориентироваться глазами. И Брюссель — это какой-то, ты знаешь, это... Как квест из самых крутых мест, состоящий. То есть, по сути, реально, ты доходишь до одного места и видишь макушку какого-то еще собора. А поскольку все-таки архитектура у вас от нашей отличается, ну, тебя все эти вот грани, вырезка вот эта по камню, она вся впечатляет. То есть, даже за все время она не успела нам наскучить. И реально, вот из-за этого мы фактически 2 дня... нон-стопом ходили по этому городу, и мы не ходили по кругу, скажем так. Да, в общем, очень много мест для посещения, хотя сам город достаточно пустой, по крайней мере, вот жилые кварталы, там реально два человека за день, дай бог, увидим, и нас это немножко настораживало, конечно. То есть ты идешь в середине дня, там, неважно, или утром, или вечером, то есть когда, казалось бы, все уже должны были с работы вернуться, или на работу только поехать там утром, никогда никого практически не замечаешь, реально. Ну, есть... они все, в общем, у них дома так устроены, что у них сзади есть своя какая-то территория. Они, да, свои дворики, и большую часть времени там они проводят там, отдыхают. Вот. Но надо отметить, что благодаря этому вот гостиницу, которую мы выбрали, она тоже сделана по такой же схеме. И это... У нас был маленький внутренний дворик, это очень, где мы могли завтракать. Да, это очень круто. Приятно. И плюс сама гостиница нас очень порадовала, потому что, во-первых, она была большая. А во-вторых, там можно было есть не только там завтра, грубо говоря, какой-то, там можно было есть всегда, то есть там всегда какие-то пироги на кухне были. Да, какие-то закуски, что-то перехватить, ты всегда там. Да, реально, и то есть ты просто, и при этом оно стоило небольших денег, то есть в наш бюджет это вписывалось более чем. Потом мы на один день поехали в Брюгге, про Брюгге я вот могу сказать немножко негатива, хотя вот, да, Гессер, опять-таки там, и вы с ним, да, обсуждали о том, что это такое супер место. Ну, короче, мы тоже думали, что это такое супер место, мы приехали, мы, к сожалению, опять-таки не смогли найти там адекватное место для ночевки, потому что это были выходные, и все было разобрано, в общем, туда было не попасть. Вот, поэтому мы решили, что мы туда приедем, скинем вещи куда-нибудь и просто погуляем. А негде. И при этом там было столько народу, это просто жесть была, реально. А еще нас добило тот факт, что, ну, мы приехали, получается, к центру города, запарковались, но из-за того, что у нас не какой-нибудь гусь там 1200 с кофрами или там не джитиха. То есть, по сути, сумки у нас текстильные, они закреплены достаточно, ну, скажем так, снять их и унести ничего не стоит. Да-да, просто ремешками, вот. Да? Да-да-да, ремешками, фиксатор металлический там был, но не суть. Замка какого-либо там не было, и нам пришла в голову идея, то есть мы остановились в таком достаточно оживленном квартале, где много баров, кафе и так далее. И мы зашли в один из ресторанов, в один из кафе, и попросили у бармена просто, чтобы мы оставили у них условно за стойкой свои вещи, да. И потом вечером бы пришли к ним поужинать. Да, с таким условием, что мы у них обязательно поужинаем. То есть, и, ну, да, и мы нам... готовы были деньги дать, но они сказали, лучше приходите к нам есть. Да, да, реально, то есть нам пошли навстречу, то есть нас приютили. То есть мы оставили там наши сумки все, наши... куртки. Шлемаки, да, и пошли гулять. Но нам повезло, конечно, в тот день, когда мы гуляли в экипе, было плюс 26, не меньше. То есть мы там в этих сапогах, в штанах, как бы, в общем, мы ходили, жарились кругом, да, и хотя, толпы народу. Хотя в этот раз мы по экипу готовили даже серьезно, то есть у нас, да, намного, ну, лучше. Экипировка была такая универсальная, и была возможность отстегнуть подстежки, то есть сделать ее более легкой. Все равно очень жарко было, то есть, и это накладывало свой отпечаток на нас, то есть мы были, скажем так... Не очень позитивно, в принципе, настроены, да. Ну и вот я говорю, то, что очень много народу, ты вот себя ощущаешь все-таки не в каком-то историческом месте, а как будто ты, не знаю, в парк развлечений вообще, да, пришел. Да, фактически реально так и воспринимается. Город, безусловно, красивый, то есть архитектура, да, но из-за того, что это уже стало таким... туристическим местом, он свой. Да, вот, к сожалению. Немножко свою прелесть, да, из-за этого теряет. Да-да, особенно на выходных, и особенно если в регионе в этом каникулы школьные, то вообще жесть. Вот мы, мне кажется, на это и попали. Возможно, да. Да, после этого мы отправились в Кале, из которого у нас был, мы там переночевали, и утром как раз через Евротоннель отправились в Лондон. В Лондоне мы пробыли, получается, тоже одну ночь. Ну, получается, 2 дня там были. Поездили, там погуляли. Мы как раз остановились не в центре, потому что там в центре вообще ничего не укупишь. Вот, поэтому мы остановились как бы в ближе отдалении. Ближе к окраине. Ближе к окраине, да. И зато мы поездили на двухэтажном автобусе, на метро. Да. Увидели Биг Бен, Тауэр, там, в общем, все основные картинки из учебника по английскому. Да. То есть в Лондоне провели, ну, скажем так, тоже такую достаточно широкую пешую прогулку. Но... Да, даже еще покатались на речных трамвайчиках по Темзе. Да. В общем. И самым большим достижением для нас было это разобраться в транспортной схеме Лондона все-таки. Да, и метро это вообще прикольно. Да, то есть... Маленькое такое, по сравнению с московским, кажется, что ты в таком... в катакомбах подземелье. Да-да-да. Не вот эти высокие потолки, как в Москве. Но все равно все достаточно уютно, и несмотря на то, что это были, по-моему, рабочие дни, мы не столкнулись с таким прям огромным трафиком. Но да, но надо сказать, что, в принципе, движение в Лондоне, оно очень хаотичное, узкие полосы, автобусы, да, вообще себя там супер уверенно чувствуют, то есть они не боятся никого, они там самые главные. И, ну, в общем, поэтому вот развитых, реально, да, хаотичное такое прям движение, достаточно сложно все-таки сориентироваться. Трафик, да, ну, нормальный такой, да. Вот, после этого мы вернулись в Париж, опять-таки, через Евротоннель. Да, в Париже провели тоже порядка 3 дней. Угу. Прекрасный город, все то, что о нем говорят, да, он реально дает вот ту атмосферу, которую от него ждешь, то есть это какая-то, ну, романтика. Ну вот, если ты в центре, правда, а если, да, ты, да, чуть уходишь в сторону, то, в общем, там начинаются темные, черные кварталы, грязь, в общем, реально очень противоречивый такой город. Люди в палатках прямо на тротуарах. Да, к сожалению. Но когда ты находишься реально рядом с Эйфелевой башней на Елисейских полях, то есть там атмосфера... Это вообще божественно. Да, рядом, да, с Лувром, там очень красиво, очень круто. И для нас с удивлением были размеры все-таки комнат в гостиницах. Крохотные, да? Да, то есть в плане именно недвижимости там все так сложно. То есть они живут там на... Ну, то есть спальня у нас была, это основная комната, то есть где, ну, и комната, и спальня, это все одно помещение. Mm-hmm. И, yeah, по сути, там хватало места только, чтобы подойти к кровати и упасть на неё. Вот. Но все равно, безусловно, потрясающий город, и мы там даже вечером посмотрели «Капитана Америку» на французском языке. Кстати, да. Единственное, что мы упустили, и что я и Серёжа до сих пор припоминаю, это то, что мы не посмотрели на Эйфелеву башню, когда она в ночи блистает. Она моргает. Да, да, и все. И, в общем, в итоге он мне сказал, что все-таки мы когда-нибудь туда вернемся и посмотрим на нее ночью. Я думаю, мы просто осуществим еще такую же ходку, но заложим на это не, наверное, при каких-то обстоятельствах не месяц, а я надеюсь, побольше. Ну, да. Либо, да, в принципе, что искать поводы, в Париж тоже всегда можно слетать даже на выходные и, в общем, получить удовольствие. Да. В общем, окей, закончили с Парижем. После Парижа мы двинулись... В Ирландию. В Ирландию, но... Как раз на вот этом длинном, долгом пароме. Там мы на одну ночь останавливались в Дублине, но я... Как мы уже говорили, что из-за того, что нам немножко таможня испортила настроение, мы, в общем, в Дублине особо ничего такого не увидели. Мы его проехали, только отдохнули, отправились в Северную Ирландию. В Северной Ирландии мы остановились... В частном доме? Да, в частном доме, там, под Белфастом, не в самом городе. Там мы покатались, посмотрели, вот, шикарная просто природа, очень красивая. И буквально на следующий день у нас уже был паром на остров Мэн. Вот. Вот. И еще из таких мест, которые, наверное, не жалеем, что не посетили, это берег Нормандии, историческое место. Вот только хотел вас об этом спросить. Да. Вы же были там, и в Кале были. Мы все, были, и... да, совсем рядышком. И более того, мы когда обратно из Мэна приехали, ну, на пароме также во Францию прибыли, мы остановились в Шербуре. Да. А Шербур... Или в Ре. Нет. А, Ре. Мы остановились, да, в Ре. Это город... Небольшой, да, город, но вот там на побережье как раз. Неподалеку от побережья, скажем так, тоже жили в частном доме, который являлся, в свою очередь, тоже историческим местом, потому что во время Второй мировой на него случайно или специально, к сожалению, не знаю, но был сброшен снаряд. Соответственно, часть кровли, часть дома была разрушена, но его восстановили. Да, вот нынешняя хозяйка, она вообще сама из Великобритании. По-моему, муж у нее француз. Ну, в общем, они выкупили этот дом, они уже там более 15 лет. Они очень чтят его историю. То есть, да, там... и там у них реально не дом, а музей. То есть у них на полках, там, как вот у нас серванты, да, стоят, у них там каски всякие разные, фотографии военных лет там и так далее, всякие реликвии. Да, то есть реально такого, ну, атмосферного очень места. И надо отметить, что сам Ре, который находился там в 10 или 15 километрах от этого дома, очень приятный город, маленький. Он, наверное, чем-то напомнил нам Кёльн. Ну, поменьше, конечно, чем Кёльн, но все же. Мы съездили туда вечером, уже на закате, сумерки, в кафе. Во-первых, тоже очень удивили порции, они огромные. Вот, очень вкусно, и само место, то есть там настолько богатая природа, что даже там, пока мы ехали, то есть кролики перебегали дороги. То есть... Ну, то есть там, да, с живностью все в порядке. Да, да, да. С экологией, видимо, и людей настолько мало, опять же, на улицах везде, то есть так тихо и спокойно, что реально отдыхаешь. И сама дорога, она идеально прямая, то есть там... Ну, буду откровенен, в силу настроения было хорошо, свежо, и R1 ехал очень хорошо на холодном воздухе, мы и там открылись тоже хорошо. Да. После этого мы поехали в Нойшвайштейн. Да, это на обратном пути, вот то, про что мы тебе рассказывали в самом начале, где нас покинул спальный мешок. Но нам его вернули. Да, но был пойман. Да. Вот, соответственно, замок на самом деле тоже... Двойственные ощущения, двойственные эмоции вызвал, потому что со стороны он чудесный. То есть, то... Да, особенно в горах, то, что находится. Да, смотровые месту, площадки очень красивые, но это как раз та Восточная Германия, которая, по сути, уже часть там Швейцарии и Австрии. То есть, по сути, все рядышко пейзажи, я так подозреваю, они такие. То есть, человек, который там бывал, его не впечатлишь уже Нойшвайштейном. А сам замок, когда мы подошли уже вплотную и зашли на территорию замка, он... Ну, не впечатлил абсолютно. То есть это уже больше такой символ, который нужно смотреть издалека. Да, ну, в общем, опять-таки, самое главное, там реально природа, а не сколько... Да, не да, да, да, да, так и есть. Самое главное. Ценность. Вот, ну и после него... Мы одну ночь в Мюнхене потом переночевали, насколько я помню, и потом уже отправились в Прагу. Да, то есть... Ой, нет, это был не Мюнхен, но это был какой-то маленький городок, да? Да, до Мюнхена мы на самом деле не доехали, то есть фактически мы заночевали... После, скажем так, после Нойшвайштейна мы сразу поехали уже в Прагу одним днем. Ага. То есть ночевок у нас больше в Германии не было. Ну-ну. Вот. Прага, как мы и говорили, да, тоже очень уютный город. Тихий, да, спокойный. Места много. Мест, которые стоит посмотреть, тоже много. Да, мы там тоже и по воде у нас были экскурсии, и на фуникулёре там поднимались на гору, оттуда тоже посмотрели город. В общем, уютное место, в котором стоит побывать, действительно. Да, ну и, соответственно, из Праги, из Чехии, мы уже рванули в ту же гостиницу на территории Польши, вот, чтобы заночевать там, и оттуда уже ринуться домой в Москву. Да, когда уже подъезжали к гостинице в Польше, там очень большие, как я уже раньше говорила, ограничения скорости, там что-то порядка вот 40 там, и мы уже... Да. Да, да. И мы уже такие заскучавшие ехали и, в общем, по гарнитуре просто играли в города. Потому что, ну, все равно ты не разгонишься, потому что... Да, да, фактически. И уже закат такой красивый. В общем, надо как-то развлекаться. Надо отметить еще такой момент, что все-таки вот на протяжении всех этих больших пробегов мы все-таки переживали за качество дорог и боялись, что у нас там это может занять больше времени, чем мы. Но фактически вот вся та Европа... по которой мы перемещались, она реально там офигенный асфальт. То есть можно было ехать и быстрее, если бы позволял там ветрозащита, по большому счету. Я вот только скажу, кроме Бельгии, потому что Бельгия меня очень разочаровала своими дорогами. Бельгия, ну, скажем если так, не, Бельгия... не по автобанам ездить, по таким. Ну, скажем так, если не по автобанам ездить, то таких моментов было много, но мы старались это держать от них подальше, потому что мотик жесткий, и да-да. Я говорю, на маленьких скоростях это уже превращалось в каторгу. Вам бы было там очень тяжело, потому что там не асфальт, а склеенные плиты, и так плохо склеенные, что постоянно едешь, это ты-дын-ты-дын, очень-очень-очень сильно бьет в спину. Нас навигатор несколько раз заводил на такие дорожки, но, в общем, мы... Кстати, был момент на территории Франции... Навигатор зачем-то нас повел с автобана на с платного автобана на проселочную дорогу. Так вот, мы уехали по этой дороге, ехали. Ну, безусловно, пейзажи красивые, ветровики, поля, деревья, небольшие деревеньки, американские военные базы. Вот. И в итоге он вывел нас на тот же автобан, только выезд на него, это была, скажем так, гравийная дорога, песочная. Ё-моё. Да, и когда мы по ней проехали, потому что, ну, в принципе, нормально ехали, позволяла дорога, мы поднялись наверх к автобану. Там еще забор был, то есть он был открытый. Это был служебный выезд, то есть для какой-то техники. И мы уперлись в этот забор и такие думаем, ну вот и что делать? Зашибись, спасибо, навигатор. И благо, реально там был открыт замок. То есть мы его сняли, открыли, то есть вылезли такие на автобан, закрыли обратно этот замочек и поехали уже. Самая фигня, что на платных автобанах, там же ты сначала на въезде на платный участок ты получаешь вот этот тикет, а потом ты его засовываешь в автомат, и он тебе выдает, сколько ты должен. Так вот, в итоге мы уткнулись в эту опять выездную часть, но у нас не было при себе билета, потому что мы туда заехали, получается, не там, где полагается. То есть мы этот тикет не получили. Да, а если такое происходит, если ты потерял тикет или у тебя его нету, ты платишь как бы не за тот отрезок, да, за который поехал, а по максимуму. То есть навигатор нам пытался, видимо, сэкономить денег, только этого вообще не получилось. Так надо было наоборот, заехать через нормальный въезд, а съехать там по этой гравийке как-то так, да? Да, надо было. Да, навигатор был на это почему-то не запрограммирован. Он специально запрограммирован на заработок. Наверное. Да, ну вот, а оказавшись в Польше, проснувшись уже на следующий день, мы обнаружили, что у нас немножко легла цепь. Да, то есть как раз в последний день, когда нам предстоял этот путь еще в 1100 километров уже к дому, выходя к мотику, я каждый раз проверял цепь, то есть я ее, ну, чистил по возможности и смазывал. Соответственно, вот перед последним днем я обнаружил, что цепь у меня лежит уже фактически на маятнике в спокойном состоянии. А подтянуть ее не было возможно, потому что не было, во-первых, инструментов для этого большого... Ну, не было такого большого ключа или головки на маятнике. О, сейчас смотри, что. Да. Вот. И, соответственно, как назло, по пути, где бы мы ни смотрели, таких ключей не было. Никуда не заехать, никакую мастерскую, ничего не было? Да. То есть, по факту... Ну, это уже потому, что Беларусь... И, на самом деле, вот этот весь путь назад, на контрасте всех тех красивых пейзажей там в Европе, после них российские вот эти леса, поля на протяжении там 800 с лишним километров, они превратились вот просто в монотонную вот эту дорогу, когда я просто лег на сумку на баке, держал газ открытым там где-то в районе 160-170, потому что если я начинал подтормаживать цепь, ну, цепь натяжения пропадала, да. И она начинала лязгать по маятнику. Сразу я старался скорость держать. В общем, под это как аккомпанемент мы преодолели последние 1000. Да, и когда, на самом деле, я помню тот момент, когда я въехал в Москву, и после всех тех городков, то есть всех тех столиц, которые мы посетили с их трафиком и узкими полосами, мы попали на МКАДе на большую пробку достаточно, ну, потому что уже летний период, каникулы, все, все вот это. Я чувствовал себя настолько свободно там, даже с сумками и со вторым номером, что, ну, я так не ездил никогда по Москве. Уже не терпелось. Да. Наконец-то дома. Соответственно, оказались дома и... ну, скажем так, было ощущение, что вот все пролетело очень быстро. То есть, реально, были в моменты, когда были в дороге, было желание оказаться уже дома, то есть, было такое ощущение скорее вернуться в родные края, но когда вернулись, уже было как-то немножко грустно. Ну да. Вот, то есть, большое путешествие было закончено, и, да, теперь хочется опять. Это заразная штука путешествовать, ё-моё. Один раз съездил, все, это как наркотик. Согласна, абсолютно. Слушай, Сашка, у нас обстоятельства такие, нам сейчас с Людмилой нужно отчаливать, поэтому если ты не против, мы, наверное, сегодня закончим. Нет, конечно. Если будет еще желание, мы можем какой-то отдельный там эфир сделать, и если у нас будет что-то еще интересное, что мы вспомним, о чем хотим поделиться, то можно будет еще... Да, с удовольствием, с большим удовольствием. Ну ладно, на этой позитивной ноте, ребята, огромное вам спасибо, очень интересный рассказ, я всю дорогу молчал, просто слушал это, правда, очень интересно. Прости нас, Саш, мы сами думали, что на самом деле вообще не знали, о чем говорить, да, а по факту как-то, да, заболтались, поэтому извини, если как-то, да, не давали слова вставить. Не-не, все хорошо, я-то, мне нечего рассказывать на эту тему, так что все хорошо, спасибо огромное вам. Спасибо тебе, Саш, мы очень рады были тебя слышать, на самом деле, у нас очень теплые воспоминания тебе, и мы все-таки надеемся, что, ну, хотя бы по осени, пускай даже не на мотике, но, может быть, так, пешочком мы все-таки прилетим и где-нибудь встретимся. Конечно, давайте, обязательно. Итак, вот. Людмила, Сергей, огромное вам спасибо, спасибо слушателям за внимание, увидимся, всем добра, увидимся на дорогах, всем пока. Всем пока, пока-пока. Счастливо.